Глава первая. «Входим в зону возможного воздействия на эскины кораблей», — раздался в голове голос Жорика. «Защиты у них нет?» — уточнил я. «Нет. Эскины не выдержат атаки вирусом. Но и для его полного развертывания нам нужно час-полтора». Я только усмехнулся. «Мы уже второй час, на скорости чуть больше, чем у загонщиков, плетемся на оптимальном расстоянии от кораблей арьергарда противника и ждем, ждем, когда первым свое слово скажет наш носитель. А вот он-то как раз и не спеша, маскируясь под данные бывшего корабля клана, шел навстречу с основными кораблями охотников, которые очень скоро перейдут в разряд догоняемой дичи. Очень бы не хотелось светить перед главой такими способностями. Отвертеться от объяснений, боюсь, у меня не получится. А говорить правду, сам понимаешь, это не вариант. Разговариваем мысленно. Нечего даже членам моего экипажа знать о моих возможностях. И что потом делать с этим старым хламом? Нет, продать-то можно. Но стоят ли эти полученные деньги разборок о том, как мы смогли такой фокус провернуть? Может, ты и прав, Дэн. — соглашается со мной Жора. — Но если припрет? — Вот если припрет, соглашаюсь я, и будем решать. А пока проверь, все ли у нас готово к залпу. Наша семейная пара в предвкушении развлечений. Два сапога пара. Как только они смогли встретиться, не понимаю, — смеется Искин. — Ненормально. Я понимаю, что шансов выжить в этой передряге у нас минимум, а им веселье. Только бы подраться. Этой уверенностью заболела от них и малая. Это вот точно вирус. Смотри, как она в нетерпении губки покусывает. Скорость, с которой мы сейчас идем, ее совсем не устраивает. Вон бухтит, что еле плетемся. Хотя и понимает, что долго эта тягомотина продолжаться не может. Не может. Соглашаюсь и я про себя. Ждем, когда первым вступит в бой именно наш носитель. Противник, видно, не воспринимает крейсер всерьез. Просто стараются зажать, но вначале догнать и не дать уйти, как обычно, в гипер. А потому, наверное, капитан и уверен, что применят блокиратор прыжка. Запрещенная вещь, кстати. Ну и так, глушилки связи имеются, а по заверениям самого Жорика и не одна. Догонят, обездвижат, подстрелив движки, и привет, жди абордажную команду. Или под дулами орудий ультиматум кинут, чтобы не терять своих людей. А ультиматум, как думаю, будет прост. Или сдача, или расстрел корабля на месте. Кстати, тоже вариант. А потому глава просто играет в кошки-мышки с загонщиками, сокращая до минимума расстояние до линкора. А ведь никто не стреляет, вот же хитрецы. Если начнутся разборки, а есть шанс, что так и будет, то скажут, что первым агрессию выказал именно наш корабль, а они просто летели куда-то по своим делам. А была или нет глушилка, докажи потом. Корабль в любом случае уничтожат или в лучшем варианте просто заменят эскин. Хитро придумали, не подкопаешься. Ну что же, ждем. Как всегда, Кур говорил, что самое неприятное — это ждать и догонять. Вот и мы сейчас и ждем, и догоняем, правда, стараясь сделать последнюю как можно незаметнее для всех, кто сейчас находится в системе. Вояки молчат, да и услышать из-за глушилок я их не могу. Но что-то затягивает глава атаку. До верного разыгрывать шанс будет, что ли? По расчетам Жорика, он уже на оптимальной позиции для атаки. Чего выжидает? Наблюдаю резкое наращивание скорости носителем. Начался противоабордажный маневр. Фиксирую массовое применение крейсером торпед и работу РЭБ. Торпеды расходятся веером. Причем сразу по всем кораблям сопровождения, но основная масса идет по заграждению. То есть основная цель — линкор. По моему расчету, увы, но увернуться линкору не судьба. Кстати, по нашим целям, как и обещал капитан, он отстрелялся. Щиты просели процентов на 50. А линкор третьей волной торпед получил такие повреждения, что говорить о его боеспособности, думаю, уже не стоит. Так и есть. Засветка словно сверхновая взорвалась. Линкор уничтожен. Капитан, наше время вступать в бой. Все ждут моего решения. Так-то, если посмотреть, то пока есть у нас теоретический шанс выйти из боя, так в него и не вступив, все-таки, как ни крути, даже с уничтожением линкора, наши шансы остаться в живых остаются минимальными. Все-таки противостоят нам 11 кораблей. Действуем согласно ранее утвержденного плана. Цели подтверждаю. Граф, огонь. Госпожа, готовность по пустотникам. Как и говорил, отрабатываем удары по остальным намеченным целям. Боезапас не экономим. Не мы за него платить будем. Атака! Элька, жми! И наш эсминец на всей мощи двигателей сорвался на сближение с целями. Как и было рассчитано, после отражения атаки носителя, щиты крейсеров-загонщиков задней сферы сильно просели. Насколько не скажу, но и так заднюю сферу пространства почему-то капитаны этих старых крейсеров держали незащищенной. А для торпед их броня была слишком слабой. 4 тяжелых торпеды и 4 чудовищных взрыва у нас по курсу. Элли делает маневр уклонения. Они с фантомом Жорика работают на высочайших скоростях. Наше нападение стало тем камешком в горах, что вызывает лавины. И от этой лавины непонимания ситуации боевой строй загонщиков просто посыпался. Граф выпускает очередную порцию торпед. Дорогущий боеприпас стоимостью с хороший корабль неумолимо движется к цели. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Вот и госпожа сбрасывает своих мальчиков. Крейсера без щитов — легкая добыча для пустотников. Тем более, когда ими так филигранно управляет гений. Маневровые у тяжелого крейсера выбили. Половина ПКО уничтожена. Антенны наведения вооружений повреждены. Нет, вру, уничтожила их наша девчонка. Спокойным и каким-то занудным голосом успевает комментировать происходящее в космосе мой главный помощник. Все, один крейсер из трех нам теперь точно не противник. Он даже стрелять не может. А уйти в гипер мешает их же глушилка. Да и супруга графа сегодня что-то разошлась, смеется Жора. Она и двигатель гиперперехода, похоже, им повредила. Но не критично. Ремонту подлежит, если они не рискнут его раскочегарить. В этом случае сами себя взорвут. Но Эскин не самоубийца. Не позволит с такой неисправностью пытаться совершить прыжок. Эля выполняет головокружительные пируэты, уходя из секторов атаки ракет, оставшихся в более-менее боеспособном состоянии крейсеров. Скорость запредельная. Уже 4 раза у нас сносило основной щит. И если бы не гений инженеров-арахнидов, с нашим маленьким вертким корабликом уже давно было бы покончено. Но запас мощности реакторов огромен. Щит напитывается практически мгновенно. Второй щит лишь однажды от попадания торпеды, от которой не смогла уйти малая, просел больше, чем на 70%, но уже успел восстановиться благодаря чудовищному запасу энергии, емкости наших кластеров, состоящих из разных типов реакторов. Но все работает. Срыва в системах нет. Повреждения корпуса отсутствуют. Двигатели, правда, работают на износ, и после этого боя надо будет в обязательном порядке провести техническое внеплановое обслуживание, а то и текущий ремонт. Но жизнь-то она дороже. «Появилась связь», — докладывает Жорик. «И что нам сообщают наши боевые друзья?» — уточняю я. «И так видно, согласно нашим радарам, носителю достается сильно, но еще держится. Вооружение лучше, щиты мощнее. Тяжелых торпед целый грузовой трюм. Пустотников в достатке и поводырей. Не то, что у нас всего одна. Правда, гений, не поспоришь. А угловых с десяток будет точно. Двоих уже успокоил, вывел из строя. На одном в рубку ракета попала, и, видно, задела эскин. Вооружение не работает, впрочем, как и движки. Второму как раз движки и выворотило. И броня не помогла. Работает на минимальных дистанциях, как и мы. Основному крейсеру, что в паре с линкором был, мы не даем поймать себя в прицел, все время выскальзываем. Он вначале вроде к нам рвануть решил, а теперь фиксирую изменения вектора движения. Да он, походу, собирается вовсе выйти из боя и рвануть в разгон для прыжка. Буквально орет мой флегматичный эскин. Вот как уже очеловечился. Успокоился мгновенно и докладывает. Наш капитан ходом боя доволен. Своих вот-вот добьет, но старается действовать аккуратно. Корабли более-менее нового поколения. Надеется, что удастся взять в качестве трофея. Похоже, третий принял ультиматум и выключил движки и активное РЭП. готовят к сдаче. Похоже, наемники, и что-то мне подсказывает, что знакомые с капитаном. В общем, минус три. О, капитан требует тебя на связь. Кстати, наша госпожа второй крейсер вывела из строя, а третий, похоже, собирается текать. Но как он это сделает, непонятно. А, в сторону вояк разворачивается. Но вначале капитан. Тук, привет! Радостный голос Кэпа. Видео нет, все-таки глушилки не до конца подавили. Вижу твои успехи и очень им рад. Слушай огромную просьбу. Твоего бегунка я сам перехвачу. Вижу, что вы ему движки немного пожгли, и он уже не огрызается. А вот виновник торжества решил нас покинуть, не попрощавшись. У него повреждений нет, и похоже, что в отличие от вашего беглеца, он к воякам под крыло не собирается. Прошу, догоните этого гада. Если догоните, крейсер в виде трофея ваш, а он, судя по всему, навье. Подарок тех, кто и спонсировал это нападение. А моя остальная троица? Быстро спросил я, давая мысленный приказ Жорику разворачиваться в сторону основного беглеца. Решим. Они тебе все равно не нужны. Выкуплю, не вопрос. Я уже знаю, куда их пристроить. Но вот зачинщика всего этого бардака, увы, я никак уже не догоню. Сделай одолжение, попробуй вот достать. Я же движки потом выкину. Мнусь типа я. К богам эти движки поменяю. Лично новые привезу и установку оплачу. Ты их только задержи. Абордаж с меня. А я пока подранками займусь. Тогда ты не расспрашиваешь о том, как я его остановил, если, конечно, получится. Уговор? Уговор. Ты хоть прыжками в системе беги, но достань мне его. Ладно, выходим на разгон. Ты сам тут поосторожней. И уже всем. Пустотники кидаем, командую я. Потом подберем. Основная цель — крейсер «Тяж», что пытается выйти из боя и уйти в прыжок. Жора, расчет, сколько ему потребуется времени? Небольшая заминка. Не более 2 часов. За какое время на максимуме скорости, не жалея двигателей, без противоракетных маневров, мы сможем выйти на расстояние применения твоих способностей? Смотрю, у супругов уши аж зашевелились. Показал им кулак. Если будем сжечь движки, и они такое обращение с собой выдержат, то 40 минут и столько же, пока начнет действовать вирус. Тогда вперед! И, граф, крейсер держи под прицелом, но оружие не применяй. Можешь отстреливать ракеты и торпеды, если по нам их применять будут, хотя они уверены, что успеют уйти в прыжок. Но все равно будь в готовности. Крейсер наш трофей, и, возможно, это будет мой вам с госпожой свадебный подарок. А теперь, Элечка, жми. Движки на максимум. Работаем. И от ускорения меня вжало в мое удобное летное кресло капитана корабля. И даже щит и скаф особо не сняли перегрузку. Пока играли в догонялки, я делал вид, что устал и отдыхаю. А на самом деле общался с Жорой. Я проанализировал прошедший бой и сделал следующие выводы. Наша победа обусловлена отличной подготовкой и обилием тяжелого вооружения, которого у противника не было вовсе, что и неудивительно, зная, во сколько обходятся флоту тяжелые боеприпасы, в частности, скоростные торпеды тяжелого класса. Заметь, первые же залпы с носителя уничтожают линкор и снижают энерговооруженность щитов минимум наполовину. Наш же удар и вовсе делают из старых крейсеров сверхновые звезды местного исполнения. Щиты у них сразу упали, а задние сферы с нашей стороны атаки, кстати, и вовсе находились без прикрытия. Что это, расчет? Или просто стечение обстоятельств и безалаберность уверенных в легкой победе капитанов крейсеров? А я откуда знаю? Смеюсь я мысленно. А что, настроение отличное. Бой выигран. А ведь Кэп еще и за вояк примется, по докладу все того же Жорика. На станции вояк заметили шевеление. Конечно, если бы не наши щиты и вооружение, то распылили бы они нас по космосу, разобрав на атомы. Но щиты выдержали, и, как обычно, супружеская пара отлично отработала. Особенно госпожа твоя ненаглядная. И, конечно же, тяжелые торпеды свое слово сказали. Вот и говорю, выиграли не мы и наше умение, а подготовка и снаряжение этой экспедиции. Ну и щиты, конечно, что мы с Элли установили. Ага, и меня при этом в известность не поставили. Я тогда уже с жизнью прощался, а тут щиты просели на 70%. Скопировал я голос нашего Искина корабля. Тебе не стыдно? Я же тогда чуть, прости, конечно, за выражение, но едва не обгадился. Ты уже раз умирал, напомнил Жора. Тебя уже убивали. Я скривился. Что тут скажешь? Интересно, как они там? Как шаман поживает? Да ищут тебя наверняка, тут и гадать нечего. Вопрос только в том, кто ищет и для чего. Но вернемся к бою. А ведь мы, получается, нанесли урона даже больше, чем наш основной носитель. Мы 7 походу, вывели из строя. И из них 4 просто уничтожили. Но так получилось, сами виноваты. Теперь вот еще за одним призом гонимся. И не факт, что догоним. Но я говорю про нашу сверхвысокую боевую эффективность. И складывается она, как ни странно, из маскировки и системы скрыта в первую очередь. Согласен с этим? С этим сложно спорить, отвечаю я. Но мы-то, в принципе, знали, на что шли, исходя из этого и готовились. И что-то мне подсказывает, что сам Кэп, походу, и подтолкнул этих неудачников на нападение на него. Вернее, на нас. «Это так и есть на самом деле», — произнес Жорик. «Это и так понятно было». «Все это ясно, но ты забываешь еще об одном. Вы с Элей в тандеме. Отлично пилотируете, и больше половины ракет и торпед, хоть и меньшей мощности, наш граф смог сбить, потому что они нас не смогли поймать на противоходе, и в этом только ваша с Элей заслуга. Я это видел прекрасно. Щиты бы я не уверен, что выдержали, попади гостинцы в наш эсминец один за другим». «Есть такое дело», — согласился Жорик. «Видно, что ему тоже очень приятна моя похвала и оценка их с Элей действий, профессиональных действий». «На абордаж пойдем сами?» — уточняет Жора. «А почему нет? Если тебе удастся подчинить эскин этого корабля, заметь, последнего поколения. А у меня в запасе есть пара фокусов, которые я еще никому не показывал», — смеется эскин. «Я немного доработал вирус. Уж очень он мне понравился. Только подготовка много времени занимает, да и расстояние имеет значение. Связь сейчас плохая, а потому приходится действовать почти на расстоянии прямой видимости. Но не будем опережать события. Может, повезет, и эскину этого крейсера такую дорогостоящую защиту не стали вояки ставить». «Вояки?» — удивился я. «А кто же еще? Ну или, может, СБ тут отметилось. Явно без кого-то из них приобретение корабля такого класса не обошлось. С вооружением, правда, малость пожадничали, за что и поплатились, но для бывшего корабля Кэпа этого одного точно бы за глаза хватило, если бы поймали. А для загона они и нагнали в эту систему столько кораблей». Пауза. Я приоткрыл глаза. Похоже, ребята тоже отдыхают, хотя и следят за пространством. Особенно это заметно по напряженной позе нашего графа. Эля уверенно ведет эсминец. Погоня продолжается. «Докладываю», — опять раздается у меня в голове голос Жоры. «Догнать не успеваем. На минимально нужную дистанцию для заброса вируса вышли. Вирус я уже запустил. Выяснить, есть ли от него защита у крейсера или нет, не смог. Связь плохая. Нужно еще 30 минут. Успеем узнать все точно. А если повезет, то и остановить крейсер. Сам сдастся. Жизнеобеспечение отключим и все. И противоабордажную систему включим против экипажа. Вроде же Кэп просил оставить экипаж живым. Это касается только Кэпа, ну и штурмана по возможности. Но главное в этой просьбе слово «по возможности». А вот ее у нас может и не быть. Но к возможному абордажу надо быть готовым. А мы и готовы, смеюсь я. Все и пойдем, чего там. Миха, его бойцы, дроиды в порядке. Заодно и проверим, как он сможет ими управлять. «Сможет, и притом легко», — убежденно говорит эскин. «Но еще боевые дроиды под управлением госпожи нам там точно не помешают. Шаттл есть, чего еще надо? Если все пройдет удачно с эскином корабля, то сможем вообще нагло в док крейсера зайти, если, конечно, он у них пустой. Тогда ждем и узнай, как дела обстоят на носителе». «Понял, спрошу и уточню». Я устало вздохнул. Все сидим в скафандрах, что и неудивительно. Хоть какой-то шанс выжить, хотя это и самообман. Если щиты не выдержат, то все мы тут потенциальные трупы. «Бой закончен», — докладывает Жора. «Капитан уговорил всех просто сдаться, сказав, что в случае отказа просто расстреляет беззащитные корабли, что жизнь его людей ему дороже возможного навара от сомнительного лута. Те и повелись. Да и что им, собственно, оставалось? Зачинщик, не получив ни одной пробоины, сделал ноги, бросив их одних против сильного вооруженного корабля. Уж чего-чего. А за заказчика никто погибать не хочет, тем более такого заказчика. А тут есть шанс остаться в живых. Сейчас все экипажи кораблей покидают свои крейсера на абордажных ботах, а на эскины предоставлены капитану пароли-коды. Зачистка уже идет, и боты принимают. Загрузка в них контролировалась камерами. Следили, чтобы все были без доспехов, в простых скафах и без оружия. В общем, всемирное разоружение. С вояками капитан связался. Связь-то есть. А как он общается в подобных ситуациях, ты имел счастье быть свидетелем. Сейчас связываться с его нейросетью я бы не рискнул. Расстояния приличные, помехи большие. В руки нашему капитану попало общей сложностью 6 кораблей. Первым под раздачу попал наш бегунок, так что навар отменный. Из них наши 3, плюс этот, если догоним. Отлично выполненная работа, капитан. Поздравляю. Я усмехнулся про себя. Вообще-то я всех поздравляю, но сделаю это во всеуслышание потом, после того, как закончим, догоним мы этого труса или нет. Да какой он трус? Просто верный расчет, и все. Подумаешь, не повезло в бою. Так бывает. Фортуна — дама капризная. Сегодня она с тобой, а завтра может и изменить. Что есть, то есть, вздыхаю я. А что наша фортуна по этому беглецу говорит? Время вроде вышло. «Ща проверю», — отзывается Жорик и замолкает. «Ждем». Минут 10 ничего не происходило, и вдруг крик госпожи. «Он останавливается и щиты снял». Удивленно таращится она на меня. «Им просто стыдно становится». Голос Жоры и появление его фантома на месте второго пилота. «Эля, скидываем скорость, побережем движки». Итак, ресурс упал до 60%. А пока давай расчет сделаем, чтобы сходу крейсеру в док войти. Створки, поверь, откроются вовремя. И голос у меня в голове. Дэн, защиты у них не было, корабль наш. Весь экипаж закрыт в грузовом отсеке. Удивительно, но никто застрелиться и не попытался. В грузовом отсеке есть пара турелей, а вот под их стволами весь экипаж и залег на металлический пол. Кстати, там есть пара неплохих девчонок. А право победителя еще никто не отменял. Намек на то, что давненько у меня в постели никого не было. «Разберемся», — сказал я. «Пока давай готовиться к абордажу. Приказ всем, кроме Эли, на выход. И главе сообщение скинь, чтобы не подумал, что крейсер решил принять бой. Успокой. Но на вопросы, как удалось захватить крейсер, молчок. У меня с ним договор». «Ну да, ну да. А с остальными?» «Остальные пускай что хотят, то и думают. А мы со своим трофеем. У нас есть чем заняться в ближайшее время. Команды. Я не спрашиваю, как тебе удалось остановить крейсер. Наш старик сразу расчет сделал, что даже с феноменальной скоростью твоего кораблика это было бы сделать затруднительно. Но ты сделал что-то непонятное, после чего крейсер сам остановился, снял щиты и допустил вашу досмотровую команду. Я ничего не путаю». Мы сидим в каюте капитана, главы клана, к которому я временно прикрепился. Вернее, нас прикрепили. «И что это меняет?» — спрашиваю я. «Я выполнил твою просьбу. Твои недоброжелатели в кают-компании на твоем корабле, и сейчас ШИЛ выбивает из представителей экипажа этого корабля нужные вам показания. Главарь всей этой шайки прикреплен с помощью зажимов к стене камеры, и с ним тоже разговаривают. Что тебе не нравится?» Начинаю злиться я. «Я выполнил условия, которые ты мне поставил, и просил только, чтобы ты не задавал вопрос, как я это сделаю. А что я вижу?» «Заметь, я и не спрашиваю», — улыбается глава. «Я просто выражаю свое недоумение. Считаю, что случилось чудо. Им стало стыдно за содеянное, и они сдались», — смеюсь я. «Малая невидимка стоит сейчас у меня за спиной. Глава явно понимает, что в каюте мы не одни, и я в любом случае под защитой, но вида не подает». На него в тот раз малая произвела неизгладимое впечатление. «Все хорошо, Тук. Я со своей стороны наши договоренности выполню. Крейсера, которые я брал на абордаж, но которые ты обездвижил или атаковал очень удачно, выкуплю у тебя вместе с пленными экипажами. С меня док для вас на станции в системе назначения. Впрочем, я и так собирался вам его подарить. Правда, малый, Но у тебя теперь еще один корабль нарисовался. Кстати, не желаешь мне его продать?» Я лишь хмыкнул на его предложение. «Он уже не мой», — огорошил я его таким известием. «Это мой свадебный подарок моим членам экипажа». «Ты с ума сошел?» — вскричал Кэп. «Он же бывший пират, а ты ему даришь корабль, который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превышает его старый крейсер. Заметь, который теперь флагман моей флотилии». «Не скромничай», — смеюсь я. «Ты его в разы улучшил за счет графа». «Это так. Но потенциал твоего корабля и вовсе поражает. Уверен, что у вас в планах его основательно модернизировать». «Я киваю. А чего шифроваться-то? Все равно все нужные агрегаты и запчасти мне носить в клювике будет именно Кэп и его корабли. Да и сложно прятаться и скрывать то, что мы собираемся делать с кораблем, когда будем находиться в системе, которая, по сути, и принадлежит его клану. Ну, может быть, удастся удержать в секрете щиты на основе разработок архов. А ты спокойно отдаешь такую опасную боевую единицу этому отморозку». Я прокашлялся. «Начнем с того, что этот, как ты выражаешься, отморозок, член моей команды. Он дал клятву». «Да кто сейчас смотрит на клятвы?» — взорвался Кэп. «Это анахронизм, пережиток прошлого». Я же только загадочно улыбался. «Клятвы бывают разные, и не все они безобидные. Похоже, главу пробрало. Но надо отдать должное. Доля истины в его словах была. Корабль, доставшийся нам в качестве трофея, относился к новым разработкам военных, а значит, Жорик, как обычно, прав, и за этим подготовленным нападением стоял император и его СБ или флот. И второе. Я был уверен в лояльности моего графа и его жены. К тому же, без моего разрешения, они все равно не смогут набрать на крейсер нужный по штатному расписанию летный персонал, да и выйти в свободное плавание тоже не рискнут. Нам еще поднимать хозяйство в этой пустыне, в подаренном главой древнем поместье. Мы уже в системе. Вернее, делаем последний прыжок. Дела в системе, где и произошло нападение, разрулили быстро. Вояки нашим мародерским делам не препятствовали, а скорее даже содействовали. Их косяк задокументирован и при надобности уйдет в судебные органы. И даже вмешательство императора и СБ не поможет. Суд вне их влияния. Там руководит Искин, а влияет на него дохлый номер. Вояки прониклись. «До выхода из гипера всего пара часов осталось», — произносит задумчиво глава. «По прибытии сразу разгрузка. Если понадобится помощь в переброске материальных средств в поместье, обращайся, поможем». «Но вот чувствую, не это сейчас беспокоит Кэпа. Он просто оттягивает переход к более серьезному вопросу. С переброской грузов сами разберемся, время у нас терпит. А вот с перегрузкой закупленного нами и находящегося в данный момент в трюмах носителя в предоставляемый док помощь потребуется», — отвечаю я. «Решим, не проблема», — улыбается Кэп. Потом обреченно вздыхает. «Ты что решил по шилу с твоей сестрой?» «Ну вот и подошли к главному. Чувствую, как напряглась и малая, стоящая за спинкой моего кресла. Чтобы потянуть с ответом, беру со столика бокал с напитком от ушастых. Знают твари, как красиво жить. Божественный напиток. А что по ним решать?» — уточняю я, врубая тумблер «дурак», как Кур любил выражаться. «Они взрослые уже. Во всяком случае, шил. Малая, да, еще ребенок. Мой брат просил ее остаться с ним», — со вздохом произнес Кэп. «А она?» — спросил я, хотя и знал уже ее ответ. Жора мне уже докладывал. «Сказала, что пока не может оставить тебя одного». Я кивнул. «И что ты хочешь от меня?» — уточняю я. «Отпусти ее!» — вздыхает Кэп. «Брат сам не свой последнее время. Ему надо решаться. Семья и род будут требовать от него либо предпринять действия для продления рода, либо отказаться от наследства». Я усмехнулся. «Сложно-то как у вас». Потом, помолчав, продолжил. «В чем проблема?» «Откажется, станет официальным женихом моей сестры. Окончится война, мы вернемся домой, и он станет моим родственником. Что в этом плохого?» Капитан только покачал головой, не соглашаясь. «Ты забываешь, кто мы?» Я, смеясь, смотрю ему в глаза. «На данный момент вы изгои. Причем изгои в собственной империи, на трон, в который вы имеете право. Вы никто и зовут вас никак. Капитан, и ты это лучше меня знаешь». Он даже скрежетнул зубами, услышав правду о себе, высказанную вслух. «Как-то это обидно слышать», — прошептал он. Я пожал плечами. «А я-то тут при чем? Я не хочу втягивать сестру в ваши разборки с императором и СБ империи. У меня своих проблем выше крыши. Да и рано ей еще семью заводить. Ей лет-то еще». Но вовремя удержался, а про себя сказал. «И непонятно еще, что родится в итоге от такой любви». Помолчали. «Ладно, я тебя услышал», — тяжело вздохнув, проронил Кэп. «Пускай Старпом сам решает, что ему важнее, клан или любовь. Сложный выбор, и я его теперь понимаю, когда впервые так сильно полюбил. На его месте я бы выбрал Элю и пропади все пропадом». Помолчали. «Эсминец вы загнали в крейсер?» «Ну, конечно. Как бы мы сами без меня в прыжок ушли. Мне просто не видно ничего в гипере. Но надеюсь, что опытный пират не перепутает координаты выхода», — усмехнулся Кэп. «Специально не перепутает», — добавил он сомнения в свои слова. «Я лишь ухмыляюсь. Не знаю как, но Жорик контролирует и крейсер, и меня на носителе. И самое обидное, об этом мне ничего не говорит». «Как абордаж-то прошел?» — задал я вопрос. «Да как?» — смеется Кэп. «Бегунок остановился сразу, как вояки заняли нейтралитет в наших разборках и не дали кода на вход в систему обороны станции. Там знакомые оказались, хоть и шапочно. Наемники. И что с экипажами делать собрался?» — уточняю я. «В клан втяну. Мне экипажи на новые корабли нужны. С оппонентами, конечно, сложнее будет, но эту проблему решу непосредственно в системе на планете. Не захотят по-хорошему на нормальных условиях влиться в мой клан. Побудут рабами. У нас рабовладельческое государство, и некоторым не надо об этой стороне жизни забывать. А как другие корабли захватить удалось?» Напоминаю я, о чем спрашивал до этого. «Да легко. Взорвал ракеты рядом с кораблями и предупредил, что если не сдадут коды на эскины и не выпрыгнут в космос на ботах, причем без оружия, я корабли расстреляю. Никто не захотел умирать. А дальше дело техники. Вояк постращал, экипажами занялся. Корабли на станцию вояк отбуксировали, а те на радостях занялись их ремонтом. Вот теперь уже в системе с противниками клана разберусь, остальных поприжму и все. Система наша станет, все законно. Жаль только, ты не хочешь крейсер прорыва отдать. Ты сам говорил, что это мой трофей. Я условия выполнил, и даже остальные крейсера тебе уступил». «Да все я понимаю», — отмахнулся глава. «Но стоило попробовать. Все, что хотел, я узнал. До прибытия носителя и выхода из гипера осталось совсем немного времени. Готовьтесь. Сразу по выходу начинаем работы по разгрузке. У меня все расписано по минутам. И это, список составь по запчастям, что тебе понадобится для ремонта твоего эсминца и модернизации крейсера. Первым же рейсом все привезем, как и обещал. С юридической точки зрения все вопросы по тебе и твоей группе поддержки решим в течение суток. А потом уже сами начинаете жить, как вам заблагорассудится. Система защищена хорошо, так что диверсий со стороны архов можно не бояться. Занимайтесь поместьем и живите в свое удовольствие. Денег за корабли я вам немного попозже скину. У вас и так выигрыш с авантюрой по сдаче экзаменов твоей сестрой. По нашим подсчетам, под корп подходит. Прав?» «Почти», — неохотно отвечаю я. «Неплохой улов», — помолчали. «Давай на выход, мне в рубку пора. Скоро выход из гипера». Я направился в наш док, правда, самого эсминца в нем нет. Оставили графу в его теперь крейсере. Мы на месте. «Жора, что по эскину корабля?» — задал я мысленно вопрос. «Все окей. Съемку не ведет. Заставка для Кэпа чистая. Для него мы в жилом боксе. Так что спокойно можете появляться, мадам». Рядом со мной материализовался фантом эскина, и спустя мгновение с другой стороны обнаружилась и Эля в своем навороченном комбезе. Подарки шила. «Ну и долго же вы с капитаном ходили вокруг да около», — с усмешкой на губах произнесла Фифа. Наша дама походкой от бедра направилась к своим игрушкам, комплекту ремонтно-монтажного комплекса, состоящего из 5 разных дроидов. У нее там и закуток есть, где она ковыряется в закупленных запчастях и комплектующих. а также перебирает с места на место всякие безделушки для наведения комфорта и красоты в нашем будущем замке. А ведь она переживала, что ты попытаешься ее оставить Шилу. Опять раздался голос в голове. Я только усмехнулся на это утверждение Искина. С какой стати я должен делиться сильнейшим псионом, великолепным инженером и конструктором и просто прекрасным бойцом? К тому же она будет запускать работу щитов Атархов и поддерживающий его работу реактор ихнего же исполнения. «Глупость какая!» — вслух ответил я. «Моя принцесса навсегда останется при мне, а мужа, если уж так захочется, я ей и так найду. Ты мне лучше скажи, чего это Кэп у нас такой сегодня загадочный и стеснительный?» «Стеснительным его сложно назвать, а вся проблема в Старпоме. Шил реально раздумывает над возможностью послать руководителей клана и старших родственников ради Эли, а вот как раз посторонних около нас нам и не надо». «Согласен», — произношу я, — «но и Эли я не разрешу на планете жить у них в поместье. Из чего он в наш крейсер вцепился так?» «Неудивительно. Трофей не хуже экземпляра, что мы гоняли в системе у графа, когда он на нас напал во время наших маневров под скрытым. Тоже свежая штучка. Но явно вояки, или кто там за этим нападением стоит, сэкономить решили и на щитах, и на вооружении. И в первую очередь на защите Искина. А тут мы такие красивые. Я между делом, пока убегали от тройки тех цепных псов, с кем после нашего вступления в бой пришлось схлестнуться, проверил их Искины на возможность атаки. Так вот, даже у этого старья Искины худо-бедно прикрыты были, хотя и не полностью, а у этих даже элементарной защиты не было. Или болваны готовили это нападение, или спешили очень. Не быстро это дело, такой щит установить вокруг Искина, и главное, программу в него внедрить защитную. Значит, вывод, не успевали по срокам. Вот так-то. А ларчик-то, оказывается, просто открывался. Или сэкономить решили, или просто не успевали установить защиту, за что в итоге и поплатились нам на радость. Тогда готовимся к разгрузочно-погрузочным работам. Дроиды у нас есть, все могут ими управлять, особенно Миха и ты. Вот и возьметесь, а малая пускай очередность погрузки контролирует. Там на месте сами определитесь, что куда складывать. Обращаю на это и твое внимание. Не сваливать в кучу малу, а аккуратненько складывать и желательно сразу все систематизировать, чтобы в процессе работ потом не делать лишних движений по перемещению ненужных грузов. Серьезнее к этому отнеситесь. И по деньгам хорошо, что Кэп напомнил. Что у нас по ним? Все просто замечательно, смеется чем-то очень довольный Искин. Если бы не одно «но». Малая взяла и поставила над своим выигрышем свой приоритет. И я не смог ничего с этим поделать. «И зачем ей это?» – удивился я. «Не говорит, мне во всяком случае. Но думаю, что траты по приведению в порядок всего поместья, а не только замка, съедят все эти честно нажитые накопления». «Ты с ума сошел?» Я даже остановился посреди бокса от удивления. «Если кто и сошел у нас с ума, так это малая», – серьезным голосом ответил Искин. «И уверен, даже ты не сможешь ее остановить». Я задумался, а стоит ли останавливать? И уже мысленно. А ведь по-хорошему, у Эльки же никогда не было своего дома, грустно говорю я. Мы все время то в бегах, то у вояк. Пускай все делает так, как ей захочется. Не мешай. А лучше помоги ей с покупками. Ведь для себя гнездышко делаем. А на это и мне денег, даже таких, не жалко. Уже сутки мы в системе. На экранах Жориком выведены изображения планеты в разных ракурсах. Она красивая, голубая прелестница. И даже огромная станция у нее на орбите не портит это очарование. У нас цейтнот, аврал, полное помешательство и сумасшествие. Все куда-то спешат, все куда-то бегут. В общем, обычные погрузо-разгрузочные работы в условиях дефицита времени. Через час наш граф в паре «Фантом» и «Скина» ведет к нашему поместью грузопассажирский шаттл в исполнении нашего конструкторского гения. Жорик будет руководить там разгрузкой, которая будет осуществлять комплекс дроидов. Уж чем-чем, а ими Искин с легкостью управляется. Эля тут на месте со своей подругой определяет очередность отгрузки, сама управляя комплексами дроидов. У нее это очень легко получается. А я осуществляю общее руководство и больше общаюсь с начальством в системе, куда мы прибыли, чем с членами своего собственного экипажа. «У тебя сутки?» — с визора смотрит на меня умотавший, но очень чем-то довольный капитан. Жорик в режиме реального времени мониторит действия капитана через его нейросети. Все, чего он успел достичь после нашего прибытия в систему, мы знаем. А удалось ему немало. Клан дурачков, которых в темную использовала СБ Империи против старшей ветви семьи Императора, влился в клан главы. Все, система полностью под контролем клана, во всяком случае ее гражданское управление. Все довольные смеются и хлопают в ладоши. В совете клана отнеслись с пониманием на известие о скоропостижной женитьбе главы, и вроде как объявлено уже, что у главы в скором времени появится наследник. Именно наследник. Ну что же, мы тоже его поздравляем, хотя для всех остальных это большая тайна. Поэтому мы тоже сделаем вид, что ничего не ведаем по этому поводу. По Шилу и его общению с родственниками пока не в курсе, чем все закончилось. Пришло подтверждение моего статуса в системе, а вместе с ним и статуса членов моего экипажа. Теперь официально я дворянин империи, в очередной раз. И теперь опять у меня маленькое, хотя и не такое уж маленькое, поместье. Эля что-то опять планирует. Все с подругой из НЭТа не вылезают, что-то обсуждают и ищут. Жорик, как партизан, молчит, не сдает мне своих подружек. А у меня и без этого головняка по горло. Через сутки я планирую убыть из системы. И куда, для приличия интересуюсь я. Хотя мне, если честно, все равно, зачем и куда собрался глава. Главное, чтобы комплектующие для модернизации крейсера привез и новые двигатели для моего эсминца. «Куда?» — усмехнулся Кэп. «Граф ждет. Ведь перевозки продукции его предприятий мы за собой застолбили. Теперь у меня в достатке кораблей и экипажей к ним. Но вначале в промежуточную систему прыгнем. Вояки работают быстро. У них с ремкомплектами для брони и двигателей проблем нет. А потому буду уже по месту с комплектацией экипажа разбираться. По твоим проблемам все помню. Один из крейсеров специально под твою перевозку уйдет. Ты, я смотрю, пока в док корабли не ставил?» Я пожал плечами. «Сижу на мостике эсминца. Скучно. Я тут один, если не считать обычного присутствия фантома из кино. Очередного фантома. В данный момент он поддерживает работу сразу трех. Со мной, с Малой и с графом. Причем в разных местах одновременно. Не увидел смысла, пока идет разгрузка. Малая у тебя на носителе работает. Там у нас основные материальные средства. Да и торопишь ты. Скидывать все в док зачем? Двойная работа получится. У тебя загрузи и в доке разгрузи. Но у нас-то конечная точка разгрузки поместье. Не спорю, тебя быстрее разгрузим, но в целом во времени существенно потеряем. А так в сутки укладываемся, хотя и придется попахать не слабо. Народ на подъеме, один я отдыхаю. На общем руководстве оставили». «Да вижу, что у тебя там сестренка рулит», — смеется. «Про Шилу уже слышал?» «Нет», — удивленно смотрю на Кэпа. «Этот член...» Явно глава про себя сейчас матерится, уж больно выражение лица у него говорящее. «В общем, в отказ пошел. В его роду, вчера, как он прибыл на планету, собрали совет старейшин. Ему ведь даже уже в жены бабу подобрали. А он раз и послал всех. В пользу младшего брата от наследства отказался. Что тут началось? Но глава совета мужик очень мудрый. Он сразу прекратил это безобразие и, не приняв отставки, вот так сходу попросил озвучить причину. Ну, Шил и скинул файл по малой твоей, что она красавица, сильнейший пилот, и видео, что творилось на экзаменах, на ее переэкзаменовке, про ставки, выигрыш ваш и про результаты. Там и тебе косточки перемыли. Ведь именно тебя считают виноватым, что такую жену до сих пор старпому не удалось заполучить. Все признали, что кандидатура для Шила наилучшая. В общем, жди в скорости. Либо глава совета рода в гости прилетит к вам в поместье, либо пригласят к себе тебя и малую. Шил остался при должности. Эля на всех произвела неизгладимое впечатление, когда он показал, как она выглядит в платье. Ну, в тот раз, когда она в таком виде на переэкзаменовку заявилась. В общем, все на удивление мирно обошлось. Но Шил все-таки пиписька. Решил меня бросить ради сиськи, когда в его услугах я больше всего нуждался. «Хотя...» — глава вздохнул. «Сейчас я его понимаю и, наверное, поступил бы так же. Хотя для такого резкого решения в своей жизни надо обладать мужеством и большой силой воли. Ну да ладно, про тебя я все решил. Документы скинул твоему Жоре. Он просмотрит и зарегистрируется в департаменте перемещенных лиц за всех вас. И поздравляю с дворянским титулом, барон. Все-таки это поместье дает право на аристократическое звание. Удачи тебе». Отключился Кэп, но буквально через пару минут я и отдохнуть-то не успел и переварить новую информацию, полученную от главы. Как теперь Жорик встрял со своими комментариями и новостями. «Подтверждаю все, что сказал Кэп. Документы у нас в порядке. Теперь смело можем расстреливать нарушителей нашего земельного надела и не подвергаться при этом уголовному преследованию со стороны властей планеты. Шил просится вечером к нам на корабль, чтобы проститься с Малой, но при этом прямо требует конфиденциальной встречи с тобой. Элька, конечно, вас двоих не оставит, на это не стоит и надеяться, но будет в состоянии невидимости, так что все этические нормы будут соблюдены. О чем пойдет разговор и гадать не стоит, все на поверхности. И это Эля и их отношения с Шилом. И по доку. Класс! Проверил закладки в стационарном эскине подаренного нам помещения. Есть, то есть были, но уже почистил. И кто это у нас такой прыткий? Глава? На удивление нет. СБ станции. А они под вояками ходят. Хотя сама станция и относится к гражданскому департаменту, но не суть. По разгрузке. Сделали с графом первую уходку. Получается быстрее, чем я рассчитывал. В запасе, если так и пойдут дела, получаем часа 3 от расчетного. «Эсминец разгружаем в последнюю очередь?» — уточняет Жора. «Да, он нам погоды не делает», — отвечаю я. «Кстати, не узнал еще, чем могут быть для нас полезны родственники Шила?» «Особо ничем. До сего момента весь клан весьма бедно жил, но это понятно было по их старому кораблю». «Это да. Значит, простые фермеры. А жаль. А то бабу тебе можно было бы подобрать. А то я вижу, как ты мучаешься. Ведь говорил я тебе, игра в того же мнения». «Чего ты от пленниц отказался? Мы так их напугали, что они бы к тебе под одеяло сами на перегонки бы бежали». Я только поморщился. «Я не насильник, это раз», — отвечаю я. «Второе, свои душевные проблемы я сам решу. И третье, я не дроид, я по любви хочу, а не просто выполнять механические действия. И это не обсуждается». «Ну и дурак». Девки вон вовсю уже ребята из экипажа главы обслуживают, а ты из себя непонятно кого пытаешься строить. Но не будешь же ты и дальше нос воротить от простых отношений. Как там Кур говорил, сунул-вынул и бежать? Это ведь как раз наш случай. Отстань. Злюсь я, понимаю, что во многом Искин прав. Сперматоксикоз уже начинает давить на мозги. С девчонкой Кэпа я явно ошибся, классная дама. Жалко, что упустил по глупости. Отстал. «Докладываю, господин барон, у нас полный доступ в пределах системы. С вояками бы наладить контакт. У них тут и склады, и зона хранения, техники есть. Пригодилось бы очень». «Обдумаем», — отмахиваюсь я. «Следи за выгрузкой и скинь все по доку и станции, хотя знакомлюсь и с подарком, и с тем, куда нас в очередной раз занесло». «А занесло нас, по сути, на курортную планету, и, соответственно...» И сама космическая станция под эти цели была заточена. Все относительно дорого, но отличного качества. Кстати, в данный момент на планете несколько миллионов далеко не бедных граждан империи прятались от войны. От императора они откупились, выделив деньги на войну и оплатив полный кошт наемникам, что бились сейчас в рядах армии и флота от их имени. А сами они прозябали на курортах теплой планеты под охраной одного из флотов империи. Отлично устроились эти миллиардеры с миллионерами, и владетели планеты, и император, получив неиссякаемую подпитку деньгами сил флота. Не хочешь воевать? Плати. Плати немало, едва ли не половину своего состояния. А что, мертвым деньги ни к чему. На это и был весь расчет. Сутки в минус. Крейсер главы скрылся во вспышке гиперперехода. Разгрузка и перевозка материальных средств для поместья близится к завершению. Эсминец почти пуст. Вернее, его хоть и небольшой, но трюм. Наши корабли пока болтаются на орбите планеты. Закончим перевозки, займемся доком. Хотя, если честно, то мне не терпится наконец-то очутиться на планете. Тут я столько хорошего о ней прочитал. и комфортное притяжение, и бесподобный климат, почти полное отсутствие злобной и опасной флоры и фауны, светило, море и отличная общая экология планеты. «Поздравляю тебя, босс! У тебя опять есть яхта!» Влез мне в голову и, как всегда, без приглашения Искин. «Чего-чего? Какая к дьяволу яхта? Я не заказывал. У нас и так на столичной планете есть такое средство передвижения по воде, но мы ею только один раз и воспользовались». «Зато как!» — напоминает мне Жора дела давно минувших дней. «Да, отличное воспоминание. Прекрасные тела Мили и ее помощницы. Я от приятных воспоминаний даже глаза прикрыл. Остальное поднялось помимо моего желания. Я про настроение, между прочим, а не о том, о чем все подумали, хотя и то уже давно стоит. Но в сторону воспоминания. Какая яхта? О чем ты говоришь? С чего ты вообще взял, что я что-то кому-то заказывал? И не только яхта, смеется надо мной Жорик, но и вилла на берегу океана в одной из курортных зон, причем весьма фешенебельных зон. Впрочем, яхточка тоже непроста. И замолчал. Я тоже молчал и думал. Раз это точно не моих рук дело, то такие деньги на такие закупки есть только у главы. Шило, но вряд ли. И последнее у малой. А коль со слов все того же Жоры эти две дамы что-то выискивали в местном нете, то... «И зачем это ей понадобилось?» — спрашиваю я Искин. «Браво, босс!» — раздражается радостными криками Искин. Прямо в яблочко своими догадками. Потом его голос стал более строг. Малая, как всегда, в своем репертуаре. Шил перед убытием все-таки связался с ней. Ни у него, ни у нас не было времени для личной встречи, как ранее планировалось. А вот через нет им удалось пообщаться. Так вот, малая решила сама, представляешь, сама сделать первый шаг для знакомства с возможными близкими родственниками, короче, с родственниками мужа. «Не понимаю, куда ты клонишь?» «Как куда?» — изумился Жора. «Не тупи, босс! Ты же сам ей запретил убывать в поместье родственников Шила. Но и у нас в поместье ты тоже не хотел никого видеть. У нас есть что скрывать от других. Вот малая и подумала, что встречаться можно и на почти нейтральной территории. А тут виллу в продажу на торговом сайте выставили, а с ней в комплекте яхту почти по дешевке. Всего-то за все 300 лямов». «Сколько-сколько?» — скричал я. 300. И чего орать? Это реально недорого за те апартаменты, что выторговала нам всем малая. Вилла под ключ. Земельный участок сопоставим с тем, что у нас раскидан вокруг замков поместье. Причем все у моря. К тому же 3 отдельных здания в 3 этажа каждый. Приплюсуй сюда личный, то бишь собственный пирс для яхты, и ты поймешь, что все куплено малой почти за даром. Нормальная цена для всего этого под корп будет. Ведь яхта почти в нагрузку ушла, в придаток к вилле. Радуйся, балбес, пока ты тут историю системы изучаешь и устройство станции при ней. Малая очень удачно вкладывает в недвижимость наши активы. Покупка очень выгодная как в финансовом, так и в другом плане. В каком еще плане? Не понял я. А в таком. Она, я же тебе говорил, собралась сама выстраивать отношения со своими будущими родственниками. Уже набрала экипаж на яхту и обслуживающий персонал на виллу. И отправила приглашение погостить на море и поправить здоровье главе рода с семьей. А я тебе уже говорил, что люди клана до этого очень бедно жили. И, конечно, будущей невестке мудрый старик отказывать не стал. И через 3 дня они прибывают на отдых. Думаю, стоит и вам с малой хотя бы для приличия хоть на пару часиков там появиться, — хмыкает Жора. Со временем можно и позже определиться. Вот такие дела у нас творятся, босс. Я же только устало прикрыл глаза. Во, малая отдает. Как все ловко провернула. Уверен, что при личной встрече все свои техники псиона применит, чтобы оставить после себя у будущих родственников хорошее впечатление, если и вовсе не влюбить их в себя, с нее останется. Она иногда... несоизмеримо проблеме силы свои применяет. Но что бы ни делалось, лишь бы не во вред. «Ты сам сказал не лезть в ее дела», — напомнил Искин. «Я вообще-то про поместье говорю». «Про поместье отдельный разговор. Но там мала еще не определилась с вариантами, и докладывать, увы, не о чем». «Тогда так», — принимаю решение я. «Что у нас было по активам с учетом выигрыша на ставках?» «Почти полтора корпа», — быстро докладывает Искин. «Если точнее, то один корп — 412 миллионов 347 тысяч 251 кредит». «Вот, этот корп отдаем на откуп малой. Пускай что хочет с ним, то и делает», — говорю я, «а остальные — мой личный резерв. Ротик свой пусть на него не раскрывает. Если потребуется, но только тратить будет только с моего разрешения. Понял?» «Принял». «Извещу красавицу об изменениях в нашем финансово-экономическом разделе полномочий», — стебается надо мной Искин. «Еще какие-нибудь распоряжения по этому поводу, босс?» Я, подумав, немного произнес. «Как только тебе станет известно о других ее решениях по вложению средств и просто крупных покупках, незамедлительный доклад мне». «Понял. А теперь давай, что там у нас по поместью?» «Минус еще двое суток». «Но вроде же думали своими силами ремонт проводить и в замке, и в самом поместье. Хотя как раз поместье оставляли на потом. Не понимая, что происходит вокруг меня, говорю я». Искин очередной раз производит доклад о том, что творится в тот момент, когда я сплю. И вновь, как всегда, в его сводках больше всего внимания уделяется моим дамам, дай бог им здоровье. Я отсыпался в жилом комплексе дока. Корабли уже на стоянке, разгружены. И только ремонтные комплексы дроидов под руководством Михи и фантома Жорика что-то проверяют в работе разных систем кораблей. Идет их полная диагностика систем, механизмов и агрегатов. Предремонтная подготовка началась. Элька с семейной четой остались сегодня на планете, в поместье. Разбирают и систематизируют завезенные нами материальные средства. Причем малая, как и ожидалось, больше всего своего внимания уделяет технической составляющей. А это и скины, комплексы дроидов, боевые флайеры, универсальные глайдеры и, конечно же, оружие и его комплектующие. Я же пока продолжаю прозябать рядом с кораблями, зато мне Миху вернули. Эля приняла решение не распылять силы, к тому же денег больше, чем достаточно. И что она придумала? Ничего такого особенного. Но посчитала, что все особенно сложные работы должны производить профессионалы. Ну, собирается действовать почти по такому же принципу, как когда ты бункер воякам доверил делать, помнишь? Забудешь тут, усмехаюсь я. В общем, как я понял, она заключила договора с разными фирмами на проведение различных работ в поместье и замке. Я прав? Именно, босс, вы всегда почти правы. Наше обеспечение – их выполнение работ. Чего будет не хватать, закупаем мы своими силами. Все работы ведутся почти параллельно. Она же у нас продвинутый конструктор, а недавно и базы архитектора в высоких уровнях подняла себе. Вот и сделала подобие генерального плана, причем привязав выполнение всех работ друг к дружке. Короче, ожидать срывов не стоит, разве что работы по ландшафту немного затянутся. Но она где-то откопала поистине необычного исполнителя. «И чем же он необычен?» — уточнил я. «Квартирон от ушастых. Вернее, квартиронка. Баба, да красивая, что глаз не отвести. Наш граф едва челюсть не потерял, когда первый раз ее по галанету увидел, но благо госпожа его быстро в чувство привела. Ударом в челюсть». «Такая красивая?» — спросил я. «Очень. И вроде как молодая и не замужем». Толстый намек на тонкое обстоятельство. «И в чем ее необычность и ценность, кроме того, что в ней течет четверть крови ушастых?» Спрашиваю с сарказмом я. Расчет на то, что я попрошу показать изображение этой, наверное, профессиональной соблазнительницы, я им обломал. Явно тут не обошлось и без самой малой. Она имеет способности, хоть и небольшие, от ушастых. Она умеет влиять на растения, на их рост. Умеет их лечить своей аурой. Ее основная спецификация – это цветы. Она умеет создавать небывалые цветники. Вот их-то по всему поместью и хочет насажать малая. И ей в этом потворствует ее беременная подруга. А граф молчит в тряпочку, боясь рот раскрыть и сказать хоть что-нибудь против. «Жесткий матриархат, как в древности», – смеется Искин. «В общем, 17 бригад строителей и ремонтников одновременно будут работать в поместье. На все про все уже потрачено. Ты, мой дорогой, — обращается Жора, — лучше сядь. Смеется. Я и так сижу. Тогда ляг, — в открытую веселится Искин. Короче, Жора, сколько? Настоящий вздох отчаяния со стороны моего электронного друга. Осталось на ее счету из того, что ей выделили, 7 миллионов кредитов с небольшим хвостиком. Но Эля вроде все продумала, до мелочей. Сроки исполнения договоров – декада. Так что тебе можно спокойно уйти в запой тут на станции. Посетить девочек, а лучше уж, как ты сделал в столице графства, эскорт себе завести. И на курорт, на планету на эти дни слетать. Как тебе такое предложение? Я серьезно задумался над предложением. А почему бы нет, говорю я. Все работают, а я отдохну. На виллу, купленную Элей, меня не тянет. Я и так буду всегда на связи через Жору. Понадоблюсь, найдут. Скидывай варианты. Идея с отдыхом вдалеке от малой принимается, улыбаюсь я. Док на тебе. И порыскай по местному нету насчет девушек, предлагающих себя в качестве эскорта. И где можно хорошенько отдохнуть, посмотри. Наличие моря и пляжа обязательно. Принимаю решение я. Приключения начались еще на станции. Наверное, я слишком отличался от праздно шатающейся толпы, прибывшей в систему именно для отдыха или спрятаться от войны. А я в своем летном комбезе слишком контрастировал на фоне прожигателей жизни, хотя как раз я собирался присоединиться к этой пестрой толпе. На мою беду, желающих воспользоваться услугами дам эскорта было больше, чем достаточно. И несмотря на высокие цены на такие услуги, свободных представителей этой профессии не было. В общем, пришлось, увы, пока обходиться своими силами. Первая проблема – приодеться. Нужно было срочно сменить свой прикид. А то я даже в навороченном летном комбезе не вызывал в душах дам желания познакомиться. Жорик работал на пределе своих возможностей, но вот организовать мне доступную даму VIP-класса так и не смог. «Они тут все нарасхват!» — жаловался Жорик, когда мы на электрокаре местного аналога такси добрались до центрального сектора планетарной гражданской части станции. Фешенебельный район, и народ тут, соответственно, обитает весьма непростой. Эта сфера услуг пользуется повышенным спросом. Даже отчаянные индивидуалки и то заняты. Я же, прикидывая, что себе прикупить, чтобы выглядеть как отдыхающий, только скривился. Но странно другое. Апартаменты на целую декаду удалось зарезервировать за собой почти без проблем. Пришлось раскошелиться на апартаменты VIP. Все, что попроще, раскуплено на месяц вперед. Развлекательный ночной центр входит в комплект услуг. И поиграть на деньги можно, и рулетку покрутить. И даже если уверен в своих силах, на арене побиться. Медуслуги входят в счет за проживание. Ресторан с настоящей едой, которую приготовят для тебя настоящие живые повара. Подтанцовка на сцене и доступные тела отдыхающих женщин, что тоже не есть хорошо. Эти ищут долгоиграющих отношений. Меня же волнует больше общение на раз, максимум два. И есть еще один минус. Я несовершеннолетний, и у меня это на роже написано. У меня нет нейросети, и этим все сказано. И вряд ли кто захочет заводить отношения с малолетним распутником. Все хорошо, но бляди на расхват, а мне-то хочется. Один выход – попробовать познакомиться с кем-нибудь в игровом центре. Делают неутешительные выводы и скин. Можно привлечь к себе внимание выигранными деньгами. Вот уверен, тогда никого волновать не будет отсутствие у тебя нейросети. А пока предлагаю заканчивать с покупками и двигать к орбитальному лифту. Места в нем я уже оплатил. Каюта первый класс. Спуск всего по времени час, но таким зрелищем надо наслаждаться в комфортных условиях. У нас еще на все про все полтора часа до отбытия. Тогда давай посмотри, какая вообще мода на данный момент на планете, а то чувствую, эти продавцы впихивают мне всякую хрень, а я потом буду как пугало одет среди толпы отдыхающих. А в игровой центр в чем идти? У них разве нет строгого дресс-кода? В итоге строгого отбора обзавелся приличным гардеробом. Тут тебе и выходной костюм, и комплект для принятия ванных процедур. Жорик быстро прошерстил местные форумы, и теперь после закупок, которые обошлись моему кошельку в кругленькую сумму, я не буду особо отличаться от гостей и жителей столицы планеты. Вот и гостинично-игровой комплекс. Приятно удивлен как красотой здания и ландшафта около него, так и внутренней отделкой огромного фойе. Мой номер тоже произвел на меня приятное впечатление. Даже есть возможность заказа из местного ресторана еды с доставкой в номер, чем я тут же и воспользовался, В одиночку идти в ресторан, где куча веселящихся отдыхающих, мне просто не хотелось, чтобы не нарываться на ненужные мне неприятности, а их там заработать мне было запросто. Ах, это чувство нахождения на планете. С притяжением не обманули. Оно было чуть меньше привычного, и поэтому двигаться моему телу было легче. И чего там говорить, приятнее. Кровососущей бяки почти не было. Может быть, сказывалась близость моря, как писали об этом феномене. Но факт остается фактом. Никакого дискомфорта от пребывания даже среди деревьев и кустарников в насаждениях вокруг комплекса не было никакого. Теплый воздух, приятные запахи и везде улыбки на лицах, как обслуживающего персонала, так и отдыхающих. Я даже на балконе моего номера на удобной тахте прикорнул в течение пары часов. Проснулся. Вечер. Закат. Наступают сумерки. Виднеется пляж. А ведь я хотел искупаться. Правда, Жорик отговорил. «Пора, думаю, и в народ пойти», — смеется Жорик. «Нас приглашают на шоу. Танцуют полуголые девочки, отличная кухня и дорогущие горячительные напитки. На твой номер зарезервирован целый столик. Он прикреплен к этому люксу, за который нас заставили так сильно раскошелиться. Можно пощекотать нервы рулеткой, кстати». Фантом Жорика появляется в полуголом виде, в фривольной позе, в летнем плетеном кресле около софы, где я до сих пор нежусь в лучах заходящего светила. «Рисковые тут владельцы этого центра!» «Не понял, почему?» Жорик никогда просто так не говорит о посторонних. «Казино! Пара столов, не спорю, дань древним традициям. Классика. А вот электронная версия полностью под контролем встроенных эскинов. Запрятаны и запаролены очень качественно. Даже мне сложно было влезть во внешнее управление ими, и то я еще даже не пытался воздействовать на них дистанционно, но...» «И что но?» «Рассказ об эскинах в игровых автоматах меня не на шутку заинтересовал. Я вообще-то на рулетке хотел проверить и при положительном результате проверки протестировать свои способности КПК-предсказателя. А тут, оказывается, аферисты окопались. И это в системе, где к преступникам относятся очень плохо. Рабство — это в лучшем случае ждет идиотов. А обычно просто утилизатор. Тратится на тюрьмы местная Фемида не собирается. Сам факт, босс. Я тут у них полазил по эскину, отвечающему за безопасность. Так вот, удалось скачать массу материалов. Как из-за влияния на автоматы посетители теряли целые состояния. А схема до неприличия проста. Вначале оппонент несколько раз подряд выигрывает и доводит сумму до неприличия. Обычно в несколько миллионов кредитов. Нет бы дуракам заканчивать. Но ставки растут, как и выигрыш. А тут около счастливчиков, как и в любом казино, начинают увиваться доступные дамы, предлагают выпить. И под видом божественного напитка ушастых местный аналог дури суют. И обычно у красавиц такой фокус получается. И посетитель потек. Пара неосторожных ставок по максимуму. И он на нулях от выигрыша. Почти голь. Но он же везунчик. Именно это ему через одурманенные мозги фифы впихивают. Снова выигрыш. А следом пара неудачных ставок. Да таких, что некоторым приходилось и поместья, и корабли продавать. Лишь бы только рассчитаться с долгами. Не спорю, бывают и осечки у организаторов. Но процент удачных авантюр в несколько раз превышает проколы системы. «Они что, ничего не боятся?» – удивляюсь я. «Так местная полиция проверку делает, но ничего не находит. Те отлично маскируются. Да и жертвы обычно только себя и клянут во всех бедах и не понимают, что их просто развели на бабки, как кроликов. Привет, Куру!» «Да уж, эти кролики!» – смеюсь я. «Но мне-то что с этого? Я просто в рулетку поиграю. Мне бы пощекотать нервы и попытаться угадывать номера». Хмык со стороны Жорика. «Вначале лучше поиграй в чет-нечет или красное-черное. Там вариантов много, но помни. Входной билет на территорию казино — 100 тысяч кредитов. Таким образом отшивают всякую шваль, у которой денег нет. Но эти деньги отдают фишками. Мелкими, которые обратно в деньги не обменять. Их можно только проиграть или с помощью их выиграть на ставках более серьезные фишки, выше номиналом». «Хитро придумали», — говорю я. 100 000 — это серьезные деньги. Очень серьезные деньги. А потому простых зевак в казино просто не бывает. Зато есть и плюс для тебя. И какой? Не понял я. Дамы, хоть и непростые. Уже только зайдя туда, ты повышаешь свой статус в их глазах. Я не говорю про подставных. Они работают только на больших ставках. Хотя как раз это видные фифочки. Профессионалки. А остальные? Что-то явно туплю я. Видно, еще не до конца проснулся. Да такие же отдыхающие, у которых деньги есть. И туда они приходят за приключениями. А ты со стороны выглядишь почти взрослым, несмотря на то, сколько на самом деле тебе лет. Ну и кого это будет интересовать, когда ты спокойно можешь позволить себе тратить такие суммы? Ну а уж если что выиграешь, то и вовсе. Я подтянулся. Хорошо-то как! Идти, если честно, никуда не хотелось. Ну и просто валяться в постели не вариант. У меня для отдыха не так уж много времени. Казино так казино. Да и посмотреть на местный вариант ресторана мне было интересно. А что готовят еду тут вкусно, хоть и дорого, я уже успел убедиться. В душ, освежающая процедура, затем распаковываем покупки. Летний костюм, бежевые туфли в тон. С оружием по планете, во всяком случае, в пределах курортной зоны ходить плохой тон. Держатели этого гостиничного комплекса гарантируют полную безопасность, но не удержался и к щиколотке правой ноги прикрепил малый боевой нож десанта скрытного ношения. Так, на всякий случай. Все, я готов. На выход. Вот что значит вы персона. Ну, то, что в люксе обосновался. На ресепшене уточнили, куда я направился. Сказал, что по приглашению на шоу. Девушка-администратор пожелала приятного отдыха и в качестве сопровождающего, так как я впервые у них, выделила молоденькую девчушку из состава персонала гостиницы. «Ника», — представилась та, — «маленькая, улыбчивая, но как женщину я ее не воспринимаю, может, даже моя ровесница. Одета в местную униформу, топик белого цвета и мини-юбочка цвета морской волны. Прическа с волосами, забранными под пилоточку. Ни сисик, ни попы. Подросток, но взгляд открытый, доверительный. Умеет к себе девчушка расположить». Пока шли проходами в здании до ресторана, разговорились. Оказалось, что я угадал с ее возрастом. Подрабатывает студентка. Оказывается, тут даже что-то типа государственного университета на планете есть. На мой вопрос, а зачем нужен университет, когда изучай базы знаний и получишь необходимую профессию, в ответ на такое заявление на меня посмотрели как на неуча. Университет. «Это в первую очередь исследование во многих направлениях науки», — говорит она мне очевидное. «Да, выставил себя идиотом. Она тоже на меня посматривает удивленно. Нейросети нет, но вот вход в развлекательный центр я оплатил сходу. Оценивающий женский взгляд прошелся по моей фигуре. Понравился я ей или нет, я не знаю. Да, если честно, и не хочу знать. Я в этот раз на планету прилетел с определенной целью». Кого-то снять для успокоения моего естества. И сия малолетка не в моем вкусе. Мне нравится за что-нибудь подержаться, хоть и опыт у меня небольшой, но вкусы уже успели выработаться. Мою холодность девушка, видно, почувствовала, но проводила до входа в ресторан. Предупредила, что не стоит лезть самому на арену, что я всегда могу отказаться, если кто-то захочет вызвать меня на бой, сославшись на свой возраст. Хотя как раз на любой бой ставить свои деньги в качестве ставок мне никто не может запретить. Сдала меня на руки администратору ресторана, а тот уже тоже с дежурной улыбкой на лице провел меня к моему столику. Да, амфитеатр приподнят над остальной сценой и залом. Отличное место, хороший обзор. Вам присвоен номер. Если пожелаете, делайте заявку на участие в боях. У вас VIP-класс... А потому вы можете делать ставки на бойцов без ограничений. Ограничений? Удивился я. Остальные получают на это право только в том случае, если зарегистрировались в качестве бойцов. Да, вот оказывается, что мне дает мой статус VIP-персоны. И не жалко теперь за этот фарс той, заплаченной за номер 100 000 кредитов за сутки. 10 дней – лимон. Но теперь можно попробовать и восполнить свои потери. Или, наоборот, усугубить их, ошибшись в ставке на понравившегося бойца. Я уже зарегистрирован как участник ставок. Но вначале надо сделать заказ и в свое удовольствие поесть и выпить. Мне тут уже 4 вызова на бой пришло. Не успел я сесть за стол. Ну, обломитесь, господа. Я прибыл сюда не ломать кости себе и другим. Я просто в свое удовольствие хочу отдохнуть. И арена, и кулачные бои в мои планы никак не входят. Мерцание арены. Красками всей цветовой гаммы мигает освещение эстрады ресторана. Шоу началось. Я, получив свой заказ и отдав должное мастерству местных поваров, объевшийся и довольный, развалившись в кресле у своего столика, попиваю дорогущий напиток, аналог энергетика ушастых, но изготовленный из местных ингредиентов. Как по мне, так этот напиток даже получше, чем распиаренные напитки Эленты. Легкий кайф от алкоголя туманит рассудок, блаженная улыбка идиота на лице – и моя первая ставка в 500 000 кредов. Но, увы, неудачно. Тот, на кого я поставил на бой, лежит в отключке на посыпанном песком манеже. «Проветрись», — советует мне Жора. «Есть балкончик с видом на море, вон за той стеклянной дверью. А если уже устал и не хочешь есть, то, может, в казино наведаемся?» «И это, тебя сканировать пытались, вон с того столика. 2 дамы неопределенного возраста». По виду молодухи, но, думаю, эти богатенькие представители аристократии на 2-ю сотню заход сделали. Видно, на твой молодой вид и отсутствие нейросети повелись. А еще молодая из стойки глаз с тебя не сводит после того, как ты сделал дорогущий заказ на местное пойло. Что-то с этим пойлом не так. Я тут проанализировал по заказам, что остальные посетители ресторана делали за последнюю неделю. Ты единственный этот напиток заказал. Единственный. И в чем проблема и причина такого несоответствия, понять не могу. Может, он на местных как-то по-другому действует? Ты вроде в норме. Я прислушался к себе. По шарам немного дало, произнес я. И какая-то непонятная легкость есть во всем теле. Силу чувствую необычайную и в руках, и в ногах. Может, на арену сходить? Вон тот щуплый уже 3-й раз пытается вызвать меня на бой. Жорик тут же отреагировал на мое предложение. С ума сошел? По виду это явно профи. У Жорика даже в голосе обеспокоенные нотки проскальзывают. Явно шифруется. Я в его нейросеть попытался влезть, но облом. Защита на уровне. Явно дядя подставной. И ищет кого-нибудь с деньгами и безмозглого вроде тебя. Обидно. А вот я чувствую, что уложу его. Да и чего бояться? Медкапсула — это максимум, что меня может ждать в случае поражения. Вот опять сигнал вызова. А, будь что будет. Я соглашаюсь. Пару лямов на меня поставь, а можешь даже больше. А я выставляю, как получивший вызов, условия. Бой без оружия и защиты. Голыми, в одних трусах. Не хочу пачкать костюм. Он мне очень нравится. Обреченный вздох со стороны Искина. Обратная сторона подняла ставку в 10 раз. На кону, если поддержим, будет 20 миллионов кредитов. Ты как? Я прислушался к своему состоянию. «Соглашайся», — командую я. Пауза. «А ты знаешь, девчонка, что за стойкой, на тебя все свои сбережения поставила. А это ни много ни мало 6 лямов. Это все, что у нее на депозите имелось». «Откуда знаешь?» — удивился я. «У нее, в отличие от твоего противника, защиты вовсе нет. Что-то она знает или на что-то надеется, о чем имеет тут представление только она». Я задумался. Это как-то связано с напитком, что я единственный заказывал за долгое время. «Возможно, не знаю», — ответил мне Искин. «До боя еще 5 минут. Нас приглашают в раздевалку. Там же по правилам просветят. У тебя рейтинг среди посетителей взлетел до небес. На вас уже ставки под 300 000 000. Причем большинство ставят на твоего противника. И ставят, как видно, завсегдаты. Кроме девчонки, на тебя серьезную ставку никто больше не поставил. Если выиграешь бой, получим дивидендов в раз так 7-8 больше, чем наша ставка, минус процент государству, но тоже очень серьезный куш. Ну все, пошли. Нас ждут. Прав, Жорик. Профи мне в противнике попался. Правда, мое решение, как вызываемой стороны об условиях поединка, вогнало его в ступор. Все, наоборот, по возможности защиту на себя ставят. А тут просто в трусах, да еще голыми руками, как бойцы древности. Нас, кстати, так конферансье и объявил. Мой противник немного выше меня, В плечах хоть и узок, как и в бедрах, но жилистый, и мышцы явно крепкие, и силы человек немеренный, плюс наличие симбионтов. Может, на силу и ловкость есть. А вот у меня такой поддержки организма нет. Зато есть то, чему учил шаман. Вот кто издевался по полной над моим телом. Да еще и это состояние всемогущества после двух бокалов неизвестного пойла. Я ведь не собирался выходить на ринг, а тут такое неоднозначное решение. Ставки. Да, видно, кто-то со стороны подогревает интерес к нашей драке. Оказывается, на всю планету трансляция идет. И, как следствие, любой дистанционно может сделать ставку. А Жорик-то про это ни словом, ни духом. Вот же засранец. Вот уверен, что уже всю инфу малой слил. И не удивлюсь, если сейчас ставки будут расти в геометрической прогрессии. Хотя вряд ли. У нее было 7 лямов, а до моих ей Жорик добраться не даст. Или все-таки даст? Спросил открытым текстом. Вздох. Сам ведь знаешь, что малой опять деньги понадобились. Притом большие деньги. С этим поместьем Элька словно умом тронулась. У нее в голове столько задумок насчет него. Вот только финансово поддержать эти задумки у нее возможности нет. Виноватый вздох. Ох, боги, совсем очеловечивается. И ведь как-то малой удалось его к ногтю прижать. Он ее реально обожает и, наверное, слушается больше, чем меня самого. И сколько у нас в активе останется, если меня на этой арене сейчас уложат? Лям я оставил. Ух, да ничего себе! 300 с лишним миллионов кредов. Вот это ставка, я понимаю. И сколько, если я выиграю, Элис меня снимет? Ну, не ты же дал команду на полную ставку? Вот же сучонок. Накажу, чем попало, Жора. Ты охренел? Ты же сам говорил, что это для тебя в первую очередь развлечение. И заметь, малая не устроила концерт, что собрался отдыхать в то время, когда она с подругой и ее мужем трудится, не покладая рук, а так на тебе хоть денег поднимут. Но заметь, все в семью. Я тяжело вздохнул. Чем-то от этой фразы сильно несет. За мой счет, заметь, добавив ехидство в голос, отвечаю я. Но тебя же никто не тянул морду под кулаки подставлять. Смеется в открытую Искин. Получается, малая с твоей помощью за мной следит. Эдак вкратчиво спрашиваю я. Но пронять Искин не получается. Полной уверенности в правильности своих действий наглый Жорик говорит. Вообще-то боевые дроиды под руководством Михи в готовности. Полуглайдеры, которые и самоходные вдобавок, у нас весьма скоростны. А ты у нас опять дворянин теперь, как ни крути. И имеешь право на боевой отряд. Вот его прибытие в случае непоняток и ожидается. А как узнать, что они начались? Правильно. Малая, проанализировав ситуацию, сама примет решение. Самолично. Ты не забывай, кто ты у нас на самом деле, ваше императорское величество. И твоя безопасность превыше всего. А, значит, сейчас не боевая ситуация, и мне, по мнению малой, ничего не грозит? Ухмыляюсь я. Кроме сломанной челюсти, если мух ловить не будешь во время боя, то больше ничего, смеется Жорик. Малая уверена, что в настоящий момент, находясь в этом непонятном, приподнятом состоянии, никто тебе в этом ресторане не противник. Ну ничего себе заявочки. Интересно, с чего эта малая такие выводы делает? Ладно, соберись. Так это вы ставку на меня так поддержали? Да, все деньги, что были в активе, на тебе. Так что внимательней. На мне, бормочу я себе под нос. Бить будут меня, а тратить деньги некоторые восьмилапые. Хватит конючить, настраивает меня на бой Жора. Своеобразно, надо сказать, настраивает. Рефери вон уже правила зачитывает. Слушайся. Хотя главное правило на этой арене – отсутствие любых правил. Вот только нейросети и имплантанты, если смогут, то отключат. Тут явно киборгам не рады. Я перевожу взгляд на противника. А парень меня не собирается недооценивать. Собран, воля в кулак. Взгляд открытый. Надеется на победу, но и понимает, что неумеха на арену никак не выйдет. А что-то в его взгляде еще. Обреченность и надежда на свою победу? Так это получается, вы мне такие красивые ставки сбили? Спрашиваю я Жору. Так не дал бы вам никто ничего. Максимум двойной выигрыш. Причину бы нашли. А тут полторашка выигрыша. Больше полукорпа поднимем. А толку, отмахиваюсь я мысленно. У малой что в трубу деньги вылетают. За то, какую красоту уже навела в поместье. И заметь, за какой срок. Тебе просила инфу не скидывать. Сюрприз будет. Вот этого я и боялся. Выдыхаю я. Из команды рефери бросаюсь атакующему парню под ноги. Надеясь на мою молодость и неопытность, противник решил поставить все на один удар, но мощный. Есть! Сбил с ног. Он пытался меня перепрыгнуть в последний момент, когда все же заметил мой маневр, но не успел. Хотя надо признать, что ничего фатального для него не произошло. Опять разрываем дистанцию и кружим возле друг друга. Два его удара принял вначале на блок, а теперь только уворачиваюсь всем своим туловищем. Оно у меня словно само по себе живет и само чувствует приближение опасности. О, вот опять я выгнулся в мостик, пропуская над собой резкий, выверенный удар опытного бойца. Я быстрее, в разы быстрее, и я вроде как раньше так не мог двигаться. В душе накатывает эйфория, а отчаявшийся в меня попасть противник начинает по ходу терять самообладание. Ну куда он так напролом в атаку лезет? Надеется, что я вечно только уворачиваться и удары его на блоки принимать буду, а в ответ не ударю. Зря это он. Неправильные выводы. Подныриваю под очередной удар, шаг вперед, и отталкиваю противника от себя, не забыв при этом наступить ему на левую ступню. Неожиданно, да? Ну, вставай, чел. Не люблю я бить лежачих. О, как разозлился-то он. Я его перед зрителями, а их со слов все того же Жорика миллионы, если считать зрителей ТВ, полным неумехой выставил. Ого, откуда это у вас, дорогой, такая скорость в нанесении ударов и точность и быстрота передвижений? Явно что-то боевое, военное и секретное сейчас применили. Меня почти достали. Еще бы пару пальцев, и все. Валялся я бы сейчас на песке сломанной куклы. Похоже, пора уже заканчивать этот затянувшийся поединок. Странно, все плывет перед глазами. Вижу ясно только противника. Все остальное находится за бортом моего восприятия. Ну что ж вы так неосторожно, дорогой, выдохлись? Бывает. Надо быстрее выходить из атаки, особенно когда она неудачна. О, колено! Лишнее, что ли? Вижу, как будто в замедленном кино. Боец пытается быстрее перетечь из атакующей стойки в оборонительную. Хочет, но, к его великому сожалению, не успевает. Шаг навстречу, резко приседаю, пропуская над головой очередной удар со стороны пары. А теперь двоечку в район колена правой ноги противника. И нечего так орать. Подумаешь, нога в обратную сторону сложилась. Именно этот сильный громкий крик боли и вывел меня из транса, в котором я находился последние минут 10. Картина маслом, как любил приговаривать Кур, поломали куколку. Правда, надо отдать должное противнику. Несмотря на адскую боль, этот господин почти лежа и подволакивая за собой пострадавшую ногу, пытается ползти в мою сторону. Этот взгляд полный боли, эти печальные глаза человека, потерявшего все, и эта целеустремленность. Я чего-то не понял. А какого рефери бой не останавливает? И так ясно, что раненый мне уже не соперник. Я прошелся из одного угла арены в другой, а тело, что до крови закусило губу, чтобы не слышны были его стоны, опять уперто ползет за мною. Я не понял. Громко вслух произношу я и при этом угрожающе смотрю на судью. «Мне и тебе ноги переломать надо, чтобы ты остановил этот бой!» И делаю шаг в его сторону. И тут же испуганные, неверящие глаза, надутые губки и свист из анахронизма прошлого, дошедший до нас, оснащение местного судейства. «То-то же!» — произношу я. И тут словно звук включили. Орут все чего-то, кричат. Кто гневно, кто и радостно. Хотя таких явно меньше. Руками размахивают. Многие повскакали со своих мест. А парень-то, оказывается, местная знаменитость. Я же спокойно разворачиваюсь и ни на кого не обращая внимания, направляюсь в раздевалку. Но сперва в настоящий, а не воздушно-капельный душ. С полчаса отмокаю и успокаиваюсь под действием сильного напора горячей воды. Тоже вроде как анахронизм, но зато какой же приятный. Пока принимаю водные процедуры, беседую с Жорой. Противника твоего подлечили. Ты ему колено выбил. Вправили. 10 минут в продвинутой медкапсуле ушастых, и парень вновь рвется в бой. Но, походу, у твоего противника проблемы. Как, впрочем, и у нас в будущем. С чего это? Не понял я. Там клоун один ставку на него очень крупную сделал. Сопоставимую с нашей. Даже немного больше. Вот теперь выдал на гора претензию, что бой подставной. У тебя нет нейросети, для всех это не секрет. А тут, оказывается, целого майора спецназа армии в отставке уложил. Не верит? Местную полицию пока, я говорю, пока не вызывают. Предлагают все разрешить мирно, без разбирательств. Спровоцировали их наши ответные ставки. Я как чувствовал, что не стоило лезть сюда с такими деньгами, говорю я сукоризно. Что сделано, то сделано, хмыкает Жора. Наши ставки реальны и законны, тут не прикопаешься. Неприятность для нас только в возможных разборках с полицией, которых хотелось бы избежать, но и тут есть лазейка. И какая? Главу и представителей его клана припрягать? Как раз нет, но да. Это еще как, удивился я. А никого привлекать не стоит. Ты забываешь, что Тук, то есть ты, барон, следовательно, аристократ, и никто не может высокородного дворянина огульно в чем-то обвинять. Доказательств нет и быть не может. Вы с этим парнем не знакомы. Значит, надо пощекотать за вымя этого наглого толстосума. Где ты их вычислил? Уточняю я. Я уже успел одеться, только в туфли осталось влезть. У медотсека центра. Тут недалеко, дорогу подскажу и поторопись. Что-то там нехорошее намечается. Очень похоже на то, что твоего противника в рабы обратить хотят. Он подо что-то деньги занимал, очень крупную сумму. Но отдать долг все никак не мог. А тут на ваш заштатный поединок с твоей подачи так народ среагировал. Ты на себя сразу сделал ставку в 2 ляма. А потом мы поддержали ставку в 20-ку. Ну а дальше, ты знаешь, понеслось. Парень очень надеялся на победу и был в ней уверен. Думал, что ты мажор, прячущийся тут от войны. А он чего тогда не в строю? Спросил я. Непонятно. Типа вздоха со стороны Жоры. Что-то личное. А, в отставке по тяжелому ранению. Даже не в запасе, а в отставке, что о чем-то говорит. В его-то возрасте. Но, как видишь, сейчас здоров. Правда, не скажу, что весел. Однозначно, что по увольнению имел неплохое выходное пособие. Но что заставило его влезть в долги, непонятно. Разберемся. Следи за камерами. Если заметишь что-либо непонятное, сразу предупреди. Понял, пошли. А то как бы с этими разборками не попасть к шапошному разбору. Нас никто не ждал за дверью раздевалки. Никто не пришел поздравить с победой. Все заняты разборками с маклерами. До медицинского отделения дошел быстро. И правда, рядом все. Мало ли что может произойти на арене. О, вот и господа группкой стоят и обсуждают в полголоса, как я понял, уже наши проблемы. Тут и мой бывший противник стоит. Лицо у него пылает. Явно раздраженно что-то пытается доказать. Подхожу со спины двоих самых крикливых. Мой противник увидел меня, глаза как блюдца. Что-то пытается сказать, но, видно, ступор словил. Даже бледнеть бедолага начал. Видя, что их боец, хоть и бывший, всем за спины смотрит, обернулись назад, а кто-то и вовсе полностью развернулся ко мне лицом. «Господа!» Приветствую я собравшихся кивком. «Молчат, смотрят на меня. Кто удивленно, кто со злостью в глазах, явно о проигранных на ставках деньгах вспоминает, а кто и ехидно. А вот, господа, и виновник появился. Видно, решил своего пособника проведать. Перевожу взгляд на это недоразумение на ногах. А вы-то сами, собственно, кто будете?» «Представьтесь, пожалуйста», — уточняю я, стараясь сохранить в голосе вежливость. «Я молодой человек, основной финансовый вдохновитель этого центра отдыха и гостиницы при ней. Меня знает половина империи. Мое слово имеет вес во всех государственных учреждениях. Гавар Дзен, к вашим услугам». Я кивнул головой, как старший младшему. «Барон Тук Ревелд», — представился в свою очередь я. «Ревелд — мой замок, и поместье имеет такое же название». «А теперь позвольте полюбопытствовать, с какой стати вы меня и моего бывшего противника назвали не иначе, как пособниками?» «Пособником чего, уважаемый?» Молчание. Вытянутые лица с испугом в глазах уставились на меня, но никто, что характерно, не спешит отвечать на мой вопрос. Я поворачиваю голову в сторону парня, с которым я недавно бился на арене. «Вас как зовут, уважаемый?» «Перед боем нас представляли, но я как-то не расслышал ваше имя из-за шума и был рассеян в тот момент. Георг Тир, капитан флота в отставке, но больше не в космосе, а на планетах приходилось обитать. Специфика службы, знаете ли, ваша милость. А не просветите ли вы меня, что тут вообще происходит?» Задаю я вопрос. «А собравшиеся-то взбледнули малость. Одно дело будущего раба третировать, и совсем другое — на аристократа по незнанке наезжать. Тут можно и мечом по шее ненароком получить. На этом, пожалуй, и сыграем. Да вот некоторые господа считают, что наш с вами бой, господин барон, был подставной, договорной, чтобы на разности ставок деньги зарабатывать». «Молчи, раб!» — вскричал маленький, такой весь кругленький дзен. «Раб?» — удивился я. «Вы против аристократа, господа? Выставили раба?» «Все, потекли». Заикаясь, рядом стоящий с дзеном мужчина в приличном темном костюме, который по качеству ткани и отделки стоит, по-видимому, целое состояние, произнес: «Господин капитан не смог выплатить долг, и потому он считается рабом. Но требование на немедленную выплату долга поступило от господина дзена совсем недавно, только что, так что...» А вот договорить я ему не дал. «База юриста вообще-то у меня в третьем уровне изучена. Вот и блеснем теперь своими знаниями. Пригодились наконец-то. Позвольте вы...» — обратился я к пузатому рабовладельцу. «Обратились к уважаемому соотечественнику, судя по всему, ветерану флота, непосредственно как к рабу? А позвольте узнать, есть на это решение суда? Было ли предоставлено право, согласно закону о выплате долга, другим гражданам империи? Именно империи. А судя по всему, капитан наверняка имеет право на личное дворянство. Так ведь, Георг?» «Есть такое право. Мне его предоставили по увольнению вместе с очередным званием. Но пока я этим правом так и не воспользовался». «Какая ерунда!» — вскричал я. «Выданное право уже дает вам определенные привилегии перед простыми гражданами империи, а именно вас не может судить, прошу прощения, выдвигать любые обвинения не дворянин». И поворачиваюсь к дзену. «Ну-ка, любезный, ответьте мне, у вас есть дворянская грамота?» «Вы молчите». «Да ты паршивец низкого сословия, как я погляжу. Барыга, денег нагреб непонятно каким способами, а теперь на основу государства руку поднимаешь? Но он ведь и правда мне денег должен, господин барон. Я же не мог знать, а он не говорил, что имеет право на дворянский титул. А вы законы знаете? Прежде чем предоставить кредит на разумного, делается официальный запрос в дворянский совет. Он офицер. Наверняка орденоносец, ветеран всяких войн. Вы в своем уме? Пытаться без суда делать его рабом, не давая шанса снять с себя долговые обязательства за счет флота, боевых друзей или дворянской кассы взаимопомощи? Вы что, присвоили себе права судьи? Так на эти права даже сам император не зарится. Тем более на права суда, когда это касается представителей дворянства». Все молчат. Капитан начинает, похоже, возвращаться к жизни. Даже лицо порозовело, чего не скажешь о его несостоявшемся хозяине-рыбовладельце. «А теперь, господа, давайте подумаем, как мы можем решить возникшую проблему. Или мне сделать звонок в полицию этого прекрасного города? Я потому и не представляюсь нигде майором, потому как правами своими так и не удосужился воспользоваться. И на это у меня есть серьезные причины. Это любовь. Сидим в том же ресторане за моим столиком. Новый заказ, новые бокалы с напитком. Правда, в отличие от меня, Георг к напитку даже не прикоснулся. Пораженно смотрит, как я наслаждаюсь необычным вкусом этого коктейля, но вот самый глотка из своего бокала не сделал. Впрочем, к еде он тоже, надо заметить честно, так пока и не прикоснулся. Его поведение немного разъяснил Жора. По закону, ты, оплатив его долги при оглашении бывших кредиторов о желании обратить его в рабство, по сути, являешься теперь его хозяином. Вот он и не знает, как теперь себя с тобой вести. То ли он раб, то ли свободным останется. Ведь ты так свою позицию по этому вопросу и не озвучил». Я посмотрел сквозь стекло бокала на сосредоточенное лицо своего бывшего противника по рингу и спросил: «Что сам предложишь?» Искин мгновение помолчал, явно собирая информацию по нему здесь, которая оказалась в свободном доступе, и произнес. Здесь он успел накуролесить в нормальном смысле этого слова. Завсегдатай арены, любимец публики. Без надобности старался своим противникам сильные раны и увечья не наносить. Свои бои обычно заканчивал приемами на удушение, причем вне зависимости от того, какие были условия, с оружием или без, а значит, не отморозок. И что-то личное у него. Информации пока не могу собрать, потому что не знаю, где искать, а на прямые запросы по нему приходит только такая информация. Короче, Склифосовский, опять я вспомнил Кура, неплохое вложение, быстро начинает объяснять свои выкладки Жорик. Спецназ, уволен. Полагаю, с затерок с начальством. А тут и ранение серьезное. Как повод красиво избавиться от неугодного, несмотря на то, что на дворе война. А раздали выходное пособие, да еще и звание очередное присвоили, и личное дворянство, то тайна серьезная, и замешано в этой истории большое начальство. А потому надо брать. У тебя не так много людей верных и надежных. А то, что ты избавишь его, по сути, от рабства, он явно оценит и отплатит именно верностью, а это немало по нынешним временам, когда некоторые кланы даже императора своего предали или отказались от него. Я вновь перевожу взгляд на эстраду. Девчонки дрыгают ножками в полураздетом виде под приятную музыку. Чарующий и возбуждающий видок у дам. Если еще учесть, что я опять под шафе от действия дорогущего напитка, кстати, о нем. Вернее, о девочке за стойкой бара. Жорик ей скинул предложение подойти ко мне пообщаться, пока я нахожусь в ресторане. Как раз с заказом от нас ей это предложение и поступило. Испугалась, но согласилась пообщаться. Правда, запросила на решение своих рабочих затруднений полчаса. И я, получив свой заказ, пока беседую с капитаном, вернее, майором. «Любовь — вещь серьезная», — усмехаюсь я. «Но вот при чем тут она и ваша деятельность на арене?» Тот пожал плечами. «Заработок? А выходное пособие старшего офицера флота? Оно даже по здешним оценкам не маленькое», — интересуюсь я. Вздох полный отчаяния. «Любимая беременна. Только поднимаю в удивлении брови. И что с того?» «Не понимаю я. Капитан поднимает взгляд на меня полный боли. Она у меня сталкер. Познакомились уже здесь пару лет назад. Я как раз только полный расчет получил, и из госпиталя меня выписали. Погулял тут немного, а она с ребятами после удачного похода зависала. Встретились два одиночества, и понеслось. Влюбился без памяти, ну и она тоже. Деньги были и у меня, и у нее. Хорошо и весело проводили время. Потом и вовсе стали вместе жить. Все было отлично. Я ее убедил оставить свое опасное занятие. Мы собирались оформлять отношения и заводить настоящую семью, и она этого очень хотела. А семья — это дети. Забеременела. Но тут вскрылись последствия посещения пустоши. Она начала чахнуть, словно плод ребенка ее высасывал. Чего только не делали, к кому только не обращались, все бестолку. Она погибала. Я все деньги, что у меня оставались, в итоге на лечение потратил. А тут, наконец-то, нам посоветовали в частный перинатальный центр обратиться. Вот только цены у них за комплексное обслуживание кусались. Причем очень сильно кусались. 5 миллионов за все про все. Полукровки от Эленты держат этот центр. Но все, кто пользовался их услугами, были очень довольны результатами. Устроил, взяв кредит у местного финансиста, пообещав отработать на арене. Моей Нае помогло лечение в центре. Пошла на поправку и сейчас чувствует себя просто прекрасно. Все начало налаживаться, а тут вы и этот поединок. Выглядите вы молодо, господин барон, и уж точно не особо опытным бойцом. А тут ставки на нас от чего-то как на дрожжах начали расти. Я очень сильно испугался. Ведь мои кредиторы тоже поддержали ставки. И как итог проигрыш. Признаю ваше мастерство. Никогда такого прежде не видел». «Да и я был полностью уверен в победе. Наш напиток, который вы так сейчас спокойно употребляете, все местные от него эйфорию ловят и спокойно ввязываются в авантюры, соря деньгами. И, как и вы, на арену выходят под его действием. А это верный проигрыш. Вялые, практически не соображающие, куда и зачем попали. На ринге таких бойцов и бить было совестно. Но я выигрывал поединки аккуратно, не калеча. Я скривился. Я-то его покалечил, хотя его последняя атака, боюсь, удайся она ему, убила бы меня точно. А сказали вам, что последствия наложились на состояние вашей супруги из-за того, что она была сталкером? Уточнил я. Этот момент меня сильно заинтересовал. Капитан кивнул в ответ. Получается так. Нам объяснили ушастые, что в этих песках явно видны следы применения умений псионов очень серьезного уровня. Когда это было, никто не знает. Но мы называем это воздействие на Землю псионикой. А на самом деле, кто его знает, что там происходило? Но за артефакты, которые находят в тех землях, местные воротилы платят очень серьезные деньги. А сполоты и ушастые, и того больше. Говорят, они даже как-то научились ими пользоваться. «А вы сами в таких рейдах участвовали?» — спросил я. Я заказал еще коктейли. Капитан мои действия никак не прокомментировал, хотя сам так к напитку и не притронулся. «Вы ешьте, Грегор. Чего вы так напряжены? Меня сейчас больше всего волнует, наряду с состоянием жены будущего ребенка, мой статус», — честно ответил капитан. «Впрочем, что-то подобное прогнозировал и Жора. А с ним что не так?» — врубил я тумблер дурака. «Вы вытянули меня, по сути, из долговой ямы, переписав на себя мои долговые обязательства. Потом их филигранно перевели на моих кредиторов, а затем их очень красиво развели на деньги. Я не новичок в таких аферах, но такой тонкой работы от столь юно выглядящего господина не ожидал. А судя по тому, что у вас нет нейросети...» Я киваю. «Да, мне нет еще 18 лет. Но что это меняет?» — улыбаюсь я. «Статус мой как дворянина и аристократа подтвержден». «Что вас смущает?» Капитан замялся, опустил глаза и явно пытался подобрать слова. «Я, а теперь и моя жена, получается, что мы в подвешенном состоянии. Если на нее мой долг и не распространяется, то вот ребенок, на него я имею полные права, а стало быть и кредиторы. Теперь им являетесь вы. Сами понимаете, мне нечем пока вам отдать долг». Я же только улыбаюсь. «Ну, Жорик, расписал мне проблему с этим бывшим воякой почти теми же словами. А как вам предложение отдать долг верности? Так сказать, поступить ко мне на службу. Как аристократу, мне разрешено нашими законами иметь и содержать за собственный счет военную команду. В космосе там понятно, у большинства имеются космические корабли с вооружением и командой. А вот на поверхности планет имеют право содержать военизированную охрану только аристократы. Я не учитываю боевых дроидов, хотя и на них имеются ограничения». «Службу или вассалитет?» — уточняет капитан. Я удивленно смотрю на этого умного человека, как тонко обозначил проблему. «А вы согласитесь? Ведь у вас есть возможность получения личного дворянства?» — спрашиваю я. Тот пожимает плечами. «Оставлю грамоту сыну», — улыбается он своим мыслям. «Или дочери, без разницы. А вот уже от вас будет зависеть, нужен ли вам у вас на службе просто бывший военный или потенциальный дворянин, как вассал». Я скривился в душе. «С основанием рода я тогда серьезно поработал, но у меня был знакомый клерк, который и провернул всю бюрократическую волокиту. С другой стороны, те же бывшие пираты-наемники, а теперь потенциальные графья и владельцы сильнейшего военного корабля, ведь тоже вассалы, но они прошли клятву. А вот тут как быть?» «С вас клятва», — усмехаюсь я. «Причем со всех троих или четверых. Сколько, кстати, ожидается пополнения?» — уточняю я. «Один, и к тому же мальчик. Хотя жена очень хотела девочку». «Поздравляю. Так что, клятву дать вы согласны?» Прямо спрашиваю я. Бывший вояка, видно, что-то почувствовал в интонациях моего вопроса. «Я — да. А вот насчет жены я с ней переговорю сегодня. А пока я готов устроиться к вам на службу. Только вопрос, а в качестве кого я вам нужен?» Я же задумался. «И чего ты думаешь? Готовый глава охраны спецоперации прикрытия. С Элей, чувствую, споется этот, по сути, авантюрист. Жорик песочит меня, не стесняясь. Элия с его женой скорешится, я в этом уверен. Тем более мала и сама пустошью бредит, а у нас земли в ней немерено». «Вот как раз-то этого я и боюсь», — Начинаю почему-то ни с того ни с сего злиться я. «Бояться надо другого», — интригует Жора. «И чего же, по твоему мнению?» — не успокаиваюсь я. «Что Элька сама, без опытных сопровождающих, в такие подземелья полезет. Вот что по-настоящему опасно. А ведь реально, и крыть мне нечем». «Согласен», — отвечаю Жорику и говорю капитану. «Как вы смотрите на возможность возглавить мою службу охраны? Тут, на планете?» Тот явно удивлен. «Я только за». Я улыбаюсь. Волнение и злость испарились, как не бывало. «Детали обсудим после, а пока у нас 10 дней моего отдыха». Рассказываю я ему свои планы на ближайшие перспективы. «Хочу баб и много. Жилье есть. При необходимости будет и вилла на берегу океана, и яхта, чтобы по этому океану кататься. Вы как относитесь к морским прогулкам?» «К ним-то как раз я отношусь нормально». «Но вот к тому, что около вас нет охраны, плохо. Я не считаю, а предлагаю на эти 10 суток нанять телохранителей. Тут эта сфера бизнеса процветает. Война, беженцы, всякого дерьма хватает». Жорик тут же подхватил эту идею от нового начальника моей охраны. «Прав полностью, капитан, и деньги есть. Я же...» «Ладно. Сейчас на тебя по свободному графику выйдет мой личный переносной искин. Зовут его Жора. Пообщайтесь. Еще по деньгам. Толстопузы, которые хотели тебя поработить, должны перевести нам средства за спасение своих толстых задниц. Делим пополам. Мы договорились, помимо оплаты твоего долга, еще червонец лямов. Будет честно, коль мы с тобой вдвоем на ринге были, по половине. 50/50. Устраивай свою красавицу на VIP-обслуживание. Мне сильные вассалы еще как потребуются». Довольный капитан радостно кивает, соглашаясь с моим решением. «А можно, пока вы тут в ресторане, я жену навещу? Только прошу, даже в казино без меня ни на шаг. Там меня знают, а вас нет. Могут быть проблемы». «Проблемы, если и будут, то только у них». Беззаботно отмахиваюсь. Вот только от Жоры отмахнуться не получится. И я заверяю капитана, что дождусь его в ресторане, но с него бабы. А тот... «Мы тут с Жориком поговорили. И насчет напитка, что вы пьете. И девушка-бармен, которая на вас себе почти состояние сделала, ведь именно она вам рекомендовала, настойчиво рекомендовала этот увеселительный напиток. Вот и клейте ее, пока меня нет. А ваш Жора в этом поможет. Данные по девушке у вас откуда-то есть, но с этим феноменом я потом разберусь. Сейчас же главное – дама. И пока я тут с вами сижу, она точно не подойдет. А потому спешу откланяться и напоминаю о необходимости с вашей стороны меня тут дождаться. Связь через Жору. С вашего разрешения». Капитан рывком встает с кресла, делает предупредительный полупоклон и убывает в одном пока только ему известном направлении. А вот я перевожу свой взгляд на барную стойку. Девчонка вроде как уже должна смениться. Полчаса, затребованные ею, давно уже прошли. Неужели сбежала неблагодарно? Нет, на месте. Видно, прав твой новый глава охранки. Выжидала, когда ты один останешься. Откликается на мой возмущенный вопль Жора. Делай еще заказ этого пойла. Как понял, она сама тебе его и принесет. Вечно Жорик прав. Стоило только сделать новый заказ этого напитка, как спустя пару минут к моему столику подходила интересная модная фифа. Понятно, униформа бармена сменена на приличный, модный, молодежный прикид. Все-таки публика в этом ресторане весьма богата, знатна и влиятельна. Надо соответствовать. Поднос, на котором и принесла мне напиток в двух бокалах красавица, ставится на стол. Она, не спрашивая разрешения, устраивается в кресле, из которого совсем недавно выбрался Георг. Уселась и молча, нагло, не отводя своих прелестных глаз, рассматривает меня, как какую-то неведомую зверушку. «Ну, здравствуйте, Ани», — произношу с усмешкой я. Не удивилась, откуда я знаю ее настоящее имя, а не псевдоним. Тут все в этом развлекательном центре работают под псевдонимами. Истинные имена своих работников знают только из скины безопасности. Но коль до сих пор на них защиты от проникновения нет, то прошерстить всю базу данных и скопировать ее — Жорику труда особого не составило. «И каков ваш интерес к моей персоне? Я не являюсь девушкой по вызову. Мне вполне хватает легального заработка», — произнесла она категорично. Я же усмехаюсь нагло прямо ей в лицо и поднимаю очередной бокал. «И, конечно, рекламируете свой напиток», — смеюсь я. «Правда, в зависимости от поведения клиента, делаете ставки, если его понесет на арену. А обычно его и несет. Я прав?» Закусила губу. Осторожно оглядывается по сторонам, но до нашего столика никому дела нет. На арене очередной бой. «И вы сможете это доказать?» Немного подумав, спрашивает она. Я пожимаю плечами. «Легко. Вот вам скинули только что выписку пополнения вашего счета. И заметьте, даты разные, а плательщик один и тот же». «Мне сказать, кто он?» Молчит. Потом решительно поднимает на меня глаза, а я любуюсь ею. Вот за стойкой бара стояла, одета была невзрачно, прическа непонятная, сама как серая мышь. А тут и макияж, и одета соответственно. Не женщина, королева. «Что вы хотите от меня?» Прямо спрашивает она. Я же опять навел на своем лице обаятельную улыбку. «Ничего особенного. Первое. Это на декаду составить мне компанию в моем отдыхе. С разумной оплатой, конечно. В качестве эскорт-дамы. С обязательным посещением моей постели в любое время, когда мне вас захочется. Ну и второе. Я хочу знать все об этом напитке. И почему, в отличие от других рас, вы поставили на меня, как попробовавшего его и находящегося под воздействием этого эликсира, а не наоборот, как в прошлые разы. И ваша ставка, она заставляет задуматься». Она судорожно сглотнула. «Я понимаю ее. Стоит только подозрению упасть на электронные мозги из кинобезопасности центра, и она закончит свою жизнь в утилизаторе. Факт мошенничества налицо. Альтернатива?» Все же задала она этот вопрос. «Я скидываю контроль с эскина безопасности этого веселого учреждения и даю доступ к нашему разговору. Последствия такого действия мне вам надо объяснять? Чистой воды шантаж. Авантюра и, как говорил Кур, взять на понт. Блефовал я в открытую, но девушка испугалась. Мне надо пару часов на то, чтобы утрясти свои дела в вопросе представления мне краткосрочного отпуска», — принимает решение она. — «Предупредить родных и близких, что пропаду из их поля зрения на эту декаду». Я же только усмехаюсь. «Уволиться и привет, ищи ее, как ветер в поле». Хочу предупредить сразу, улыбаюсь я ей оскалом крокодила. Ведь с этим напитком она меня реально подставляла. Вот только подействовал он на мой организм нештатно, не как обычно действовал на простых людей. 2 часа вас нет, ваш счет обнулится. Попытка вывести деньги – блокировка счета. Ну и по моей безопасности. Будут из-за вас непонятки или попытки моей ликвидации, я вас сдаю полиции. Я не люблю обижать женщин, но вы намеренно хотели меня подставить. И теперь за эту попытку будете рассчитываться своим временем и телом. Но в отличие от того, какую участь готовили вы мне, я заплачу за вашу работу эскорта. А если мне очень понравится ваше отношение ко мне и ваша отдача как женщине, будет существенная премия. Вам понятно?» Она ошарашенно смотрит на меня, но мне ее не жаль. Я просто представил, как бы меня неадекватно реагирующего отделал, хоть и аккуратно и без травм, капитан. Личико узкое, чем-то на ушастых похоже. Глаза серо-зеленые, нос прямой, ровный и тонкий, ямочки на щечках. А шея длинная и тонкая. Ресницы, что паруса, ну а губы просто кораллы красные. «Бля, да я поэт. У тебя есть на все про все 2 часа. Сам я искать тебя не буду. Я сюда приехал отдохнуть. И если пропадешь, то тебя все равно найдут. И участи твоей я не завидую. Да и денег у тебя не будет. А теперь свободно». «Скучно. Скучно становится. Ждать Георга тут неохота, а вот напитком я бы затарился, но из меню он пропал. Ладно. Похоже, его подают только когда одна знакомая барменша работает. Сама мне его готовить будет, если, конечно, не сбежит». «А куда?» — смеется в ответ на мои мысли Жорик. «Куда ей бежать? Попробовать тебя кинуть или нанести какой-нибудь вред — это самой подписать себе смертный приговор. Нет, она выполнит условия своего спасения, но, думаю, попробует с тебя и обещанную премию стрясти. Она тебя почему-то реально боится. Очень боится. Это сильно бросается в глаза. Ох, непростой это напиточек нам с тобой попался. И как бы тут знания и умения шамана, которые он тебе пытался передать, не сработали. Думаешь? Насторожился я. А тебе самому разве так не показалось? Эйфория, силы откуда-то немеренные появились. А тело во время вашего боя словно само по себе жило. Не настораживают тебя такие факты? Я задумался. Похоже на то. Ладно, эту головоломку мы с тобой потом разберем. Может, в казино рванем, но только в рулетку играть будем, где нет подставы по эскинам. Эскин, как человек, теперь научился в разговорах делать паузу, хотя это ему совершенно не обязательно. Давай. Георгу я передам, что ты в казино забрел. И деньги на вход ему скину. Хотя он-то тут местный, может, его пропустят без обязательного проходного взноса. Вот и посмотрим, решаю я. Но деньги все равно скинь. Ляма пока будет достаточно. Пускай девочку свою чем-нибудь порадует. Все равно ведь отступные должны подойти. Уже, бормочет Жора. Что уже, не понял я. Уже и подошли. И успели их уже некоторые попросить, мямлит Искин. Ты на что это намекаешь, бесстыжий? Мысленно ору я. Опять, походу, родственнички меня обокрали с помощью некоторых безмозглых. Но с Искина что с гуся вода. А на безмозглого он и вовсе не обижается. По факту же мозгов как таковых у него и правда нет. А на правду чего обижаться? И на что теперь? Уточняю я. Все туда же. Королевские апартаменты для тебя возводит. Удержать не может свой архитекторский талант и талант стилиста и модельера-ландшафтера. Кого? Я чувствую, перестал соображать. Да поместье вокруг замка оборудуют. И это... Что опять? Испугался я. Походу, наша девочка скоро заскучает. «Не понял», — с угрозой в голосе говорю я. «Станет скучно, полезет в пустошь». Она где-то откопала пустотники, которые, находясь почти на орбите, за определенными участками суши наблюдать могут. И вооружение у них есть. Нарушителя заметили? Бабах направленным лучом лазера. Очень тонким лучиком, но очень мощным, надо сказать. И нет нарушителя. Или его средство передвижения. Она уже заказала 10 штук таких и 2 автоматические станции управления к ним. По форме и размерам они ничем не отличаются от пустотника, а вот начинкой и ценой, соответственно, в несколько раз в сторону увеличения. Я прикрыл глаза. Что творит? Что творит, малая, в вопросе присмотра за границы моего баронства? Такое решение было бы оптимальным. И сколько ей надо теперь? Хоть мою заначку вернули. Пауза затягивается. Жора, не понял. А, чё? Я ничего. Цветочки, клумбочки, деревца высадили. Вздох. Уже. Я опять словно в прострации. Какие деревца, какие цветочки? Хотя ладно, о цветочках ты меня уже спрашивал, но деревья-то зачем покупать? А вот тут ты не прав, радостно отвечает Искин. Рад, гаденыш, что я его за цветы не стал ругать. «Постой, постой! А во сколько моему карману эти цветочки обошлись?» «И немного совсем!» Опять этот театральный вздох страдальца по невинно убиенным. «На 7 миллионов только луковиц цветов и разных приблуд к ним накупили. Это все ушастая виновата. Она на малую, как вампирша, действует. В смысле, деньги из нее сосет». Я от бессилия прикрыл глаза. «Разрешил, называется, гнездышко свить?» Для пары лет жизни в нем. Ну, может, и больше, это как у нас тут пойдет. А там, я смотрю, не гнездо, а гнездище получается. Во всяком случае, если судить по потраченным на поместье деньгам только на этот момент, а ведь там явно не конец ремонтной эпопеи. Жора, ответь мне просто, сколько я могу проиграть в казино? Задаю я сокровенный вопрос. Вообще-то нисколько. Ты не должен проиграть и кредита. «Ты обязан выиграть», — выдает Жора лозунг. «Сколько у меня на счету денег, бессовестный?» — настаиваю я. «Ты сам разрешил Элли тратить, а меня обзываешь», — включил обидку Искин. «Знаю я про эти его штучки, не раз уже проходили». «Жорик», — не отстаю я от друга. «Докладываю, без учета денег, которые отдам Георгу, получается совсем неплохо. Все те же почти 400 миллионов». Малая на тебе подняла чуть больше половины корпа. И опять же все в дом. Про систему контроля за территорией с орбиты я уже тебе сказал. Этим графиня сейчас занята. Ну и перинатальный центр». «Чего? Какой к чертям центр?» — вскричал я. «Тот самый, куда в данный момент твой новый начальник охраны убыл. Не забывай, у нас на руках беременная женщина. Вот туда и собираются направиться в ближайшее время девочки. Инфу я им слил, в том числе и по жене Георга. Заодно познакомиться. Я ведь тебе про накатывающую на малую скуку уже говорил. Хочешь получить разозленную фурию, которая за твоей учебой следить будет?» — спрашивает провокатор. «Боги упасите!» — воскликнул я. «Тогда с тебя еще 300 миллионов, и на ближайшие 2 декады точно я сумею ее сильно отвлечь». «Обоснуй такие траты», — потребовал я. «Не, интересно будет увидеть это произведение магического искусства». «Магического? Ну, искусство настоящего псиона. Какая разница-то? А деньги нужны на закупку особых артефактов, что тут на планете нашли. Они особенные, специфические. Не спрашивай у меня, для чего они малой нужны. Все сам потом собственными глазами увидишь. И наслаждайся жизнью, отдыхай. Какие ваши годы? Еще успеешь поработать. А 50 лямов тебе на отдых вполне хватит». «Как 50? Ну там же...» — воскликнул я. «Грабят же средь бела дня и ничего не боятся, походу. Вот же авантюристы». «Так я же о деревьях заикался?» «Вот. А каждый саженец...» «Ты только вдумайся в цену. 10 кусков кредитов стоит. А малая их планирует закупить под 1000. С тебя-то и просят всего 50 лямов. Это без учета всего остального, напоминаю я Жоре». «Ерунда какая. Ну так что, отдаем?» Я подумал немного. «Вилла и яхта на время моего отдыха должна быть свободна. Разруливай как хочешь. В этом случае деньги переводи. Нет мне для отдыха виллы и морских прогулок. Нет закупки цветочков с дорогущими деревьями от ушастых. Я все сказал и принимаю окончательное решение я. А на 50 лямов тоже можно просто отлично отдохнуть». «Момент», — отвечает Жорик и замолкает на долгие 2 минуты. «Я же наблюдаю за идущим боем на арене. Вяло и неинтересно, но народу нравится. Вон как азартно и громко крича болеют за своих бойцов, на которых они сделали свои ставки. Согласие получено, договор заключен. Через 2 дня и вилла, и яхта в вашем распоряжении, ваше императорское величество. Эля просила расцеловать тебя за щедрый взнос в обустройство поместья. Я передал твой одобрямс идеи пустотников-охранников по периметру границ баронства. Заявку в службу контроля гражданских вооружений планеты послали. Естественно, малая это делала от своего лица, как баронессы. Думаю, отказа мы не получим. Яхта — это хорошо. Да если еще и с красивой девушкой. А девушка или... Хотя мне-то какая разница? Тогда, коль тут у нас дел больше нет, а Георгу ты инфу пошлешь, где нас искать, то давай-ка... «Собирайся в казино, мой друг. Оплату ты прямо сейчас сделай, чтобы на входе не ждать», — командую я. «Посмотрим, что я стою, как псион». Как и ожидалось, на входе в казино никто нас останавливать, то есть меня, не посмел. Взнос поступил, фишки со всей вежливостью выдали, пожелали приятной игры. Огромный зал. Куча народа. Просто огромное его количество. Мужчины разного возраста и вида. Женщины все как на подбор, словно с экрана сошли киношные принцессы. Женщины как-то за собой больше следят и на свой внешний вид больше денег, времени и сил вкладывают. А таких молодых, как я, вообще нет. Пару смазливых мальчиков видел в компании шикарных бабс. Явно мамки хомячков ручных выгулить пришли. Вино рекой. И не только вино, но и другие горячительные напитки, обозначенные в прайсе бара при казино, льются потоком в глотки вошедшего в раж народа. Вот только так понравившегося мне напитка, увы, нет. «Третий столик в 7-м ряду, ближе к окну», — командует Искин. Вальяжной походкой направляюсь туда, куда направил меня мой контролер и соучастник всех моих бед и побед. Зеленое сукно стола. Мальчик-крупье. Вопросительный взор. Я лишь фишки показал, и он расплылся в улыбке. Раз Жорик утверждает, что тут подставы нет, то верим безоговорочно, А выявлять и выводить на чистую воду нечистых на руки дельцов у меня нет ни сил, ни времени. И главное – желание. Я сюда отдыхать пришел, а не мошенников выявлять. За столиком, к моему удивлению, никого. Хотя вон, вроде дядька представительно идет, целенаправленно в нашем направлении. Так и есть. Отходил по делам. Может, по нужде отлучался на время. Ага, не заметил. Вон и горка его фишек лежит с краю. Присаживаюсь в удобное высокое кресло. Прикрываю глаза. Крупье запускает волчок рулетки. Игра началась. «Делайте ваши ставки, господа!» Еще через пару мгновений. «Ставки сделаны, ставок больше нет». Жду. Пытаюсь понять закономерность выпадения чисел. Уловить, что же связывает ту случайность выпадения с внешним миром. Где гармония, которую ничто не может нарушить? На что ставить мысленно? Начет или нечет? А может и правда? Красное, черное, ноль? Пытаюсь прислушаться к себе. Вот-вот остановится волчок, но так ничего и не могу уловить. Сосед проиграл, но явно не расстраивается. «Ты что, сюда спать пришел?» — теребит меня Жорик. «Отстань, не мешай, дай сосредоточиться». Отгоняю его от себя, как назойливую муху, но тщетно. «Я бы ставку, хоть какую, на что-нибудь поставил. И тогда следил бы за своим эмоциональным состоянием и искал нити судеб, раскинутых вокруг». «Нити судеб?» — удивился я. «А ты-то про них откуда знаешь?» «Чудак человек! Шаман тебя учил?» «Ну да», — подтверждаю я очевидное. «А вместе с тобой и меня. Только в отличие от некоторых, я материал быстрее и навсегда запоминаю». «Понятно. Камень в мой огород. Очередной раунд. Делаем ваши ставки, господа». Голос крупье. «На чем же сыграть?» «А, будь что будет. Люблю красное». Прикрываю глаза и слежу за своими ощущениями. Ого! Думаю о красном, но что-то на душе полное смущение. Вот оно. Будет черное, и притом цифра 13. И словно подслушав меня, крупье объявляет громким голосом. Выиграло число 13. Черное. И пошел расчет. Проигрыш. 1000 кредитов. Как не бывало. Но, похоже, я нащупал. Но надо вначале одну ставку сразу ставить, потом прислушиваться к пространству, а вот затем, уловив вибрации, делать основную ставку. Поехали. «Делайте ваши ставки, господа!» Заученная фраза из уст молодого крупье. Почти 3 часа прошло после начала игры. Около меня куча фишек разного достоинства. 3 раза угадывал зеро, и ставки были на тот момент на столе серьезные. Но главное, не мои. Наш выигрыш превышает 7 миллионов. Я на ставках не мелочился, а ведь и проигрывать приходилось. 8 раз менялся крупье, но мне по-прежнему везет. Столик закрыть не могут, а я отрываюсь. Появилась фифа, крутится около меня, своими выпуклостями трется, мешает сосредоточиться. Нагло мацаю ее где хочу. Ей явно это не нравится, но раздражение свое давит, пытается напоить каким-то дорогущим коктейлем. Нейросети у всех тут блокированы, а у меня ее и так нет. Народ подтягивается. Скинул красотке 100 000 фишками. «Играй». Оценила. Сама уже под мою ладонь подставляет. То зад выпеченный, то аккуратно на почти оголенную грудь положит невзначай. А в последние 1/2 часа и вовсе уселась у меня на коленях. Елозит задницей, сводя с ума моего младшего брата, который уже давно в боевой готовности пребывает. В таких условиях стал чаще проигрывать, но выигрыш все равно растет, хотя и медленнее. И вдруг слышу рядом. «А ну-ка, рост, ослиняло быстро сидельца. Это мой мужчина». Поворачиваю голову на голос, но ничего себе вырядилось. А ведь явно задержалась моя Аня. «Привет, Анечка!» Улыбаюсь ей, спихивая с себя сопротивляющееся красивое создание. «А мы тут немного развлекаемся», — произношу я банальность. Девица, отвергнутая мной, пытается привлечь к себе мое внимание, но Аня действует жестко. Перехват руки и злой шепот прямо в лицо красотки. «Спасибо, что присмотрела за моим мальчиком». Фишки твои, как поняла. Я на них не претендую и брысь отсюда. Еще раз появишься в пределах видимости, руку сломаю. Но ничего себе я даму в эскорт выбрал. Может, переиграть, пока не поздно? Да и девчонка, что массажировала своей задницей мой колышек, весьма аппетитная особа. Успел, что надо проверить, а главное, не встретил препятствий в своем ознакомительном забеге руками по ее телу. Но Ани — настырная девочка, и, видно, не только страх ее толкает ко мне. Нагло занимает место Фифы у меня на коленях, явно почувствовав упершегося между ее булочками моего сильно подросшего младшего брата. Я тоже сыграю, и выпить бы не отказалась. Длинное вечернее платье насыщенного синего цвета. Украшений немного, и они не очень дорогие, но подобраны комплектом. Сережки с кулоном и перстеньком в сочетании с цветом платья смотрятся просто отпадно. Открытые босоножки, а главное, платье надето на голое тело. Уже прошелся ладонями по ее спине и опустил руку немного ниже, примастив ее на мягких полушариях. Подвигаю ей фишек где-то на полляма. Вижу изумление в ее глазах и даже ошарашивание, наверное, если так можно выразиться. Думаю, на сегодняшний вечер тебе развлечься хватит? Молча обхватывает своими, на вид тонкими, но оказывается очень сильными руками меня за шею, и смотрит в глаза, медленно приближая ко мне свое лицо. И этот поцелуй... Меня трясет. Я пачкаю белье. Словно все поняв, красавица и не думает освобождать мои губы из этого сладкого плена. Два круга не дает не то что ставку поставить, а просто сосредоточиться. Все, воздуха не хватает. Отпускает. Гладит своей теплой ладошкой меня по затылку, отстраняется немного, а я с блаженной улыбкой кайфую и немного успокаиваюсь. «Коктейльчик случайно не захватил с собой?» — спрашиваю я. «Опять вино пьет», — отмечаю я про себя. «Вот же! Ничего, домой попаду, получит она у меня под своей восхитительной задницы. Совсем распоясалась». Вот только никто и ставку поставить не дал. Рядом голос. «Вас приглашают на приватный разговор, милая леди. Отказываться не советую. Поворот головы. Это, конечно, Элька сама собой управляет. Это записи, я просто просматриваю инфу в виде фильма. Я просто стороннее лицо». «О, а вот и изображение сменяет вид от первого лица». «Понятно». Жорик смонтировал запись так, чтобы за всем происходящим и со стороны можно было бы наблюдать. Три амбала полукругом взяли в сферу, так можно описать это построение, мою юную сестренку, чтобы блокировать любое ее действие. Впрочем, я-то знаю, что эти сопляки ей точно не противники. Меня только одно волнует, как бы трупов не наделала моя слишком эмоциональная сестренка. Впрочем, они ведь там с Жоры развлекались. А значит, все было на контроле, и что-то мне подсказывает, что именно такого развития событий и добивались эти два комбинатора. Я не против пройтись с вами, красавчики, но мой выигрыш... За ним присмотрят, не беспокойтесь, — отвечает, видно, старший из троицы. Ничего не пропадет, уверяю вас. Ну, ладно. Малая грациозно поднялась на ноги и неожиданно сделала неосторожное движение, словно покачнулась на высоких каблуках. Явно косит под пьяную Лили или, во всяком случае, хорошо выпившую ссыкуху, давая понять сопровождающим, что слегка перебрала и хмель в голову ударил. А то, что у нее нет нейросети, все и так прекрасно знают. Отклика девайса нет, значит, и его самого тоже нет. Идут коридором. Под локотки ее взяла парочка. Уверенно ведут по ярко освещенному ходу. И интересно то, что ни навстречу, ни в ту же в сторону... Никто посторонний не попался, словно вымерли все. А вот и лифт. Быстро поднимаются на самый верхний этаж. Дискомфорта никакого. Опять изображение идет от первого лица. Ситуация малую явно забавляет. Парней за противников не принимает. И главное, ничего кровожадного в ее чувствах к ним нет. Ох, знали бы, кого это они так любезно под ручки белые ведут. А вот и окончание этого забавного путешествия. Явно хоромы рассчитаны на руководство этого увеселительного заведения. Кричащие тона, дорогой материал мягкой мебели, а сама гостиная и вовсе обшита дорогущим материалом, настоящим деревом, и явно порода необычная и дорогая до безумия. В центре помещения пара кресел, на полу огромный ковер из натуральных материалов, возможно, что и вовсе настоящая шерсть животных. «Ну, проходите, уважаемая. Вы как, на ногах стоять можете?» — произнес хозяин апартаментов. Дородный дядька, уверенный в себе. Нос крупный, губы широкие, большие, глаза умные, взгляд строгий. Выглядит молодо. Есть большой шанс, что не раз проходил омоложение, а значит, богат, что, между прочим, и не скрывает. Одет с намеком на оригинальность, хотя, если присмотреться, явно материал натуральный, что говорит о его огромной стоимости. «Поговорим?» — утвердительно спрашивает он. Кивок сопровождающим, и Эльку насильно усаживают в кресло напротив господина. «Карл Ханс Эберли, дворянин в пятом поколении, делец и любитель женщин, причем молодых, худеньких и беззащитных, но об этом после. Мы после делового разговора решим, как вы будете расплачиваться за свою наглость, а пока вопрос. Как вы воздействовали на Искин управления?» «И предупреждаю сразу», — улыбается собеседник, показывая крепкие зубы, широко распахивая рот, — «врать бесполезно. Или вы мне все доходчиво объясняете, а потом отрабатываете телом свое спасение. Или, как альтернатива, знакомитесь с моими костоправами и неплохой медкапсулой». И вновь изображение пошло со стороны. Причем камер в кабинете натыкано достаточно. Уже 7 ракурсов было. Но обзор просто шикарен. Вон малая делает удивленное личико. «А что, собственно, произошло?» Наигранно удивляется она. «О каком эскине управления идет речь? Я играла в игру, честно, выиграла. Разве ко мне в этом деле есть вопросы? Разве запрещено выигрывать?» Господин кривится. «Марк, наши гости чего-то не понимают», — произносит хозяин апартаментов скучным голосом. «Объясни слегка. Только умоляю, не сверни ей голову раньше времени. Она меня заводит. Я ее вначале в постели проверю, а потом уже вам отдам на растерзание. А сейчас просто аккуратно объясни, что отвечать на мои вопросы надо точно, лаконично и максимально честно». Чего там хотел сделать этот Марк, я так и не понял. То ли приобнять мою сестренку, то ли придушить слегка за ее горлышко, но в итоге ничего у него так и не получилось. А сложно было бы ему выполнить команду своему босса, потому что с переломанными руками долго не повоюешь. Смазанное движение, невидимое невооруженному глазу, но Жорик, видно, прокрутку записи немного замедлил. И то тело малой двигалось очень быстро. А вот ее противники даже дернуться не успели. Жесткие сильные удары на огромной скорости. И как бы тела этих торпед не были защищены и имели собственный энергетический щит, но против удара обученного сильного псиона они, увы, не плясали. Три тела поломанными куклами свалились на пол. Господин так и остался сидеть в своем кресле, а когда хоть немного стал соображать, то увидел все так же тихо сидящую в кресле напротив милую девушку, которую он зачем-то так настойчиво приглашал к себе в кабинет. «Итак», — спокойно произнесла Эля, — «теперь задаю вопросы я, а ты мне на них очень быстро отвечаешь. С гоблинами твоими ничего особо страшного не произошло. Понервничал я немного, а когда я сильно нервничаю, обычно трупы случаются. Хочешь меня еще немного понервировать?» «Не-е-е», — лепечет неудавшийся насильник и любитель молоденьких девушек. «Тогда ответь мне на один вопрос, уважаемый. Вы что, тут совсем охренели? Людей обманываете. Искину управления вертушкой установили. Посетителей на бабки ставите. Вам что, жить надоело?» «Мы... это... я... ну...» Не может связать слов, начавший трястись господин. «Я, конечно, могу сейчас связаться с СБ-клана, который держит эту планету. Хотите?» «Нет!» — запричитал едва не плача мужичок. «Ну, коли нет, тогда быстро и четко отвечаем на мои вопросы. Ваши вклады сколько денег содержат на данный момент? И запомните, дважды я вопроса не задаю», — напустила силы в голос Эльвира. Даже меня проняло. Представляю, что тогда почувствовал сей неудачник. Хотя неудачник ли? Но это понял я уже немного позже. Итак, сколько у вас, господин, на данный момент свободных денег? Сколько? Тот, чуть не плача, сжавшись в комочек в кресле, выдавил из себя. 76 корпов. Брови взлетают на обворожительно милом личике малой. Даже я не ожидал услышать такие суммы денег. Для меня они, если честно, были несусветными. Я своим умом не мог себе вообразить такого количества денег, сконцентрированных в руках одного человека. Малая явно задумалась. Походу, ее тоже поразил размер накоплений этого дельца. Значит так, у тебя есть два варианта развития событий. Или я сейчас связываюсь с СБ клана владельцев системы, или мы решаем полюбовно. А ты слушаешься меня во всем, чтобы я тебе не приказала. Унижать не буду. Решать тебе. Этот чел перевел взгляд на неподающие признаков жизни тела своих бывших охранников, потом глянул на раскинувшееся в кресле напротив Элю. «Я согласен, госпожа. Командуйте». Довольная малая победно усмехнулась. «Для начала мне нужен расклад. Кто из представителей игорного бизнеса ведет дела с аналогичными нарушениями? Я почему-то уверена, что ты в курсе дел у твоих конкурентов. Я хочу знать обо всех незаконных делах, подобных твоему. Подумай хорошо, очень хорошо, прежде чем попытаться меня надуть. Второе. 70 миллиардов кредитов ты официально, прямо сейчас, при мне, переводишь в основанный тобой фонд патриотов империи. Делаешь заказ через главу клана владетелей вашей системы. У него, я знаю, точно есть выход на верфи своего друга. Там очень неплохие корабли строят. И мощностей хватит освоить и не такие суммы. Фонд? Удивляется этот делец. Именно фонд. А я постараюсь посодействовать его наполнению. Делец, поняв, что его не собираются вот прямо сейчас немедленно убивать, хмыкает себе под нос. Для этого вам и нужны данные на моих конкурентов в сфере моего бизнеса. Угадали, уважаемый. Улыбается Эля невинной улыбкой. А чтобы вам не было столь обидно, я потребую, чтобы кораблю, построенному на ваши пожертвованные деньги, было присвоено ваше имя или имя, которое вы для него выберете сами. Как вам такое предложение? Хреновое предложение, честно отвечает делец, но выбирать не мне. Эля ухмыляется. Что ж, начнем. И командует. Жора, появись. Рядом с ней появляется Жорик в виде космодесантника в броне, обвешанной оружием, как новогодняя елка, как выражался Кур. Вы бы видели глаза испуганного хозяина кабинета. Слушаю вас, госпожа, произнес громко Фантом. Этот господин решил оказать помощь флоту империи. Помоги ему организовать необходимые для этого документы. Может, стоит открыть для этого фонд? Разберись, а я, пожалуй, к девочкам пойду. А то эти бестии всю эту забегаловку по кирпичикам разберут, меня разыскивая. И держи данного господина на связи. Если что не так, жесткий взгляд на трясущегося в кресле мужика, в расход. Причем можно не церемониться. Встает со своего кресла и идет на выход. Останавливается в дверях. Этих в медкапсулу, а то еще окочурится. Отвечай за них потом. И вышло. Ее и правда уже искали. Катрин трясла администратора насчет, куда делась подруга. Графиня не отставала от нее. Охранники заведения пока не решались влезать в разборки. Команды на этот счет не было. «Девочки, что за шум?» Едва появившись в игровом зале, крикнула Элька. «Меня пригласили переговорить. Кстати, где мои фишки?» Крупье за столом, где она играла, икнув, показал на поднос с фишками. Жорик подтвердил, что к ее выигрышу никто не прикасался. «Ну что, девчонки, а чего бы нам в ресторан не забуриться? Там и повеселиться можно, и потанцевать в свое удовольствие», — предложила Эля. И девчонки ее дружно поддержали. «Что вытворяли они в ресторане, я пересказывать не буду. Но прав, Жорик, мне они качественно косточки промыли и все настраивали квартиронку заняться мной как можно плотнее, намекая, что и как мужчина я неплох». В общем, не понравилась мне вторая часть видеодоклада от Жорика. Пришел в себя. Все тот же пляж, тишина и только шуршание волн. Тепло. «Ну как тебе?» — уточняет он. «Смотря что ты вкладываешь в эти слова», — отвечаю я. «Слушать, как тебя обсуждают, не очень приятно. А насчет денег?» «Что-то не слышал, чтобы велся разговор в плане перевода денег нам». Жорик довольно скалится. «Это уже я подсуетился. Эля, если что, приказала. Я только пожелание ее передал». «Но это ведь не все. На этом не закончилось». «Что ты имеешь в виду?» «Не понимаю я». «Пока ты кувыркался с Аней, Эля еще 11 подобных встреч провела. Но что интересно, больше нигде калечить никого не пришлось. Достаточно было намекнуть на обращение в СБ, к родственникам Шила, и все решалось полюбовно». «Но ты же сказал, что не все тогда закончилось», — уточнил я. Император, он в шоке был. Никто из богачей не горел желанием тратить свои средства на спасение империи, а тут такие пожертвования. И граф, видно, был сильно удивлен, что деньги к нему на верфи пришли. Да еще от кого? Ну, это будущий тесть информации поделился. «На планете слишком много толстосумов пережидают войну. Миллиардеров под несколько миллионов». «И что?» «А то, что основателю фонда император присвоил графский титул, а остальным участникам, включая твою сестру, кому титулы аристократов и имперские знаки отличия. Например, Карл теперь представителем императора при финансово-материальном центре обеспечения всего флота работает. Он счастлив и новым местом, и аристократическим званием. Когда встречался с Эльвирой, не поверишь». Преклонял колени перед ней, причем не стесняясь присутствующих. «Заметил, когда вы в последний раз казино с Аней посещали, вы за одним столиком сидели?» Я напряг память. «Не заметил, честно сказал я. Ты просто все внимание своей любовнице тогда уделял и по сторонам даже не смотрел. Голову потерял от общения с женщиной. Скажу уже все своими словами, что влюбился как мальчишка». А ведь и правда, она меня так сильно зацепила, что я, по сути, ничем и не интересовался, кроме нее. И ты меня не отвлекал. Жорик молчит. «Так ты специально, что ли?» — удивился я. «Ты словно растворился в этой женщине, хотя поначалу считал ее вроде дамы эскорта». Я тяжко вздохнул. Расставание с Аней давалось мне тяжело. «Поэтому ты меня и не отвлекал от моего помешательства». Жорик только хмыкнул в ответ. «Немногие в своей жизни, судя по воспоминаниям людей, которых мне довелось читать, переживали в своей жизни такие открытые сильные чувства. Жаль только, что сама девица ничего, кроме благодарности за помощь, не чувствовала, и боялась она тебя. Это все из-за этого напитка». «Верно. Но не напитка самого как такового, а предсказаний своего деда. Кстати, напиток. Рецепт у нас есть, ингредиенты имеются. Стоит заняться. Впрочем, малая уже подсуетилась. Она, кстати, тоже поучаствовать в судьбе твоей зазнобы успела». «Это как же?» — изумился я. «Ну, с ее теперешними связями это было сделать легко», — усмехается Жорик. «Она через все того же Карла добилась зачисления Ани в лучшую школу пилотов империи. Она еще этого не знает. Приказ на перевод уже подписан. Пришло недавно сообщение через эскин прибывшего в нашу систему корабля-курьера. Увы, межгалактического нета так пока и нет». Помолчали. «Что теперь?» — спрашиваю я. «А что хочешь? Можно продолжить веселиться на курортах планеты. Можно, наконец-то, посетить поместье. В имении все работы уже почти закончены. Основные работы. К твоему посещению все готово. Хочешь, вначале на станцию поднимемся? Граф ждет от тебя разрешения, чтобы заняться крейсером. Да и насчет экипажа надо бы подумать. Дел хватает, но и отдохнуть от этих дел не грех. Вокруг нас тишина. Даже на Элю вышли с награждением, но только в связи с пожертвованием ею денег на корабли. Кстати, смешная ситуация сложилась. Все корабли будущей эскадры имеют одно и то же, по сути, имя, только в разной интерпретации. Эля, Эльвира, Элеонора, Эл, Святая Элла и другие. Однако, а не засветимся ли мы? И какое ей звание император присвоил? Вроде она и так баронесса была, как моя сестра. Орден Святого Эрика пожалован ей. Это, конечно, не высший орден империи, как у вас, господин полковник. Или уже адмирал? Выдает довольный Жорик. «С чего это адмирал?» — удивился я. «А кто целым корпусом командовал?» — напоминает Искин. «Да когда это было?» — отмахиваюсь я. «Но было же!» — смеется Искин. «Что решаем?» «А и правда что? Отдыхать мне, если честно, понравилось. Тоска по Ане. Так можно и другую интрижку попробовать тут закрутить. Клин клином вышибают, как говорил Кур. Вилла у моря. Яхта, рыбалка, какая не снилась никому, подводное плавание. Живи, отдыхай. Даже если что, можно и с квартеронкой интрижку закрутить. Она ничего такая. Да и Ельке приятно сделаю. Поместье. Ну, в принципе, посетить можно, но... Но если я там появлюсь, то малая учиться заставит. У нее, со слов Жорика, все специализировано. И капсулы, и тренажеры, и имитаторы на любой вкус имеются. Опять же, железо туда кучу натащили. Боты, глейдеры в военном исполнении. Шаттл имеется, куча дроидов. Миху усовершенствовать собирались ведь наверняка. Или ремонтную базу соорудить не забыла. Опять же, на станцию можно вернуться. Двигатели на эсминце менять надо. Привезти обещали. С крейсером разобраться. Дел и правда много. А можно и отдыхать. Денег, судя по всему, у нас прилично теперь. Хотя, если учесть, с какой скоростью мала их тратит. Но скучно ведь. Они это, опять же. Не уверен, что другая привязанность заглушит эту тоску. А ведь она и правда относилась ко мне, как к какому-то ребенку, которым я и являюсь на самом деле. Достало меня, что все относятся ко мне, как к несовершеннолетнему. Как деньги с меня трясти, то я взрослый. Как с архами разбираться тоже. А все остальное, попутное взрослому состоянию, увы, нельзя. Не дорос. «Возвращаемся», — вздыхая, говорю я. «Хватит, отдохнули». «И правильно», — поддерживает меня Искин. «Кому-то кучу баз надо добить». Особенно базу Псиона. Кстати, Эля что-то вроде полигона сделала. Спецартефакты достала. Но я тебе не говорил. Договорились, она сама все тебе лично показать хочет. Потом пауза. И ждет от тебя оценку ее деятельности. И, конечно, похвалы. И признание ее заслуг. «Будет ей признание», усмехнулся я. «Вызывай нашего начальника охраны». «Убываем. Хватит». Наотдыхались.